Хроники Акаши, худшего преподавателя магии. Том 1. Пролог. Причина, почему я стал временным преподавателем магии, хотя я был безработным. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Некое событие неким утром. Как бы так выразиться? Можно сказать, я твердо уверен, что потеряю себя, выбрав работу. Гордо, будто путешествующий по миру и достигший просветления святой, заявил человек по имени Глен. Но вопреки своему образу, он облокотился на стол перед ним и лениво оперся подбородком на ладонь. Он посмотрел прямо в глаза молодой леди, сидящей напротив него. «И все же я жив благодаря тебе. Я счастлив, что у меня есть такой друг, как ты». Девушка, сидящая напротив Глена, небрежно потягивая чай, грациозно скрестила ноги. «Хм, вот как? Тогда можешь идти и сдохнуть, свинья». Губы леди, изогнувшись в улыбке, высыпали оскорбления. «Ха-ха-ха, почему ты так жестока, Сэрика? Ах, можно мне добавки?» Несмотря на ее резкое замечание, Глен продолжил равнодушно смеяться и поставил свою пустую чашку прямо перед Сэрикой. «Все такой же беззаботный, как и всегда, не так ли?» Сэрика на мгновение задумалась, но быстро вернула свою обычную улыбку. «Знаешь, нахлебники, живущие в чужом доме, должны хоть немного стыдиться своего безделья». «Ах, кстати, завтрак этим утром был слегка пересолен, на мой взгляд. Ты же знаешь, что я предпочитаю, когда у блюд более легкий вкус». «Я уже не знаю, что с тобой делать. Ты даже придираешься к тому, что я тебе даю». Сэрика продолжала улыбаться. И вдруг, как будто невзначай, произнесла трехстрочное заклинание. «Все равно. Просто взорвись». В это же мгновение в комнате раздался оглушительный грохот, и все вокруг накрыло темно-красным взрывом. Атакующая волна, порожденная заклинанием Сэрики, легко отправила Глена в полет и быстро уничтожила большую часть роскошной столовой, где еще минуту назад были аккуратно расставлены столы с дорогой посудой. «Сволочь! Убить меня пытаешься!» От взрыва тело Глена почернело и обуглилось. Жалуясь, он непрерывно кашлял. «Убить тебя? Думаю, ты слегка ошибаешься. Я лишь оказываю услугу обществу, убирая мусор. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Не стоит говорить столь жестокие вещи с такой заботливой интонацией. По крайней мере, относись ко мне как к человеку». Сэрика только пожала плечами и вздохнула, слушая его возмущение. В отличие от считавшегося отбросом Глена, Сэрика была спокойной и сдержанной красоткой. Судя по внешности, ей было около 20 лет. Ее прекрасные волосы пшеничного цвета всегда выглядят так, будто их освещает заходящее солнце, а глаза были кроваво-красного цвета. Любой бы затрепетал от ее красоты. А во время прогулки она выглядела так, словно грациозно ступала по воздуху. В сочетании с необычно кокетливым характером, она, казалось, сошла со страницы легенд и сказок. Тело девушки было прекрасно сложено, у нее были худые руки и ноги, а кожа нежна, словно шелк. Даже самые скептически настроенные женщины признавали ее красоту. Она была одета в черное вечернее платье, источающее ауру элегантности. Корсет и глубокий вырез еще больше подчеркивали ее идеальные формы. Кроме впечатляющей и очаровательной внешности, она, поддерживая свой образ, всегда была галантна, а ее идеальные манеры не вызывали ни одного нарекания. Словно знатная дама, она, казалось, не принадлежала этому миру. Несомненно, именно она была владелицей особняка, размер которого был сопоставим с небольшой горой. А Глен? Он просто нахлебник. Такое социальное распределение ролей любому бы показалось вполне очевидным. Вернемся к нашей теме. Глен. «Не пора ли тебе начать искать работу?» Темно-красные глаза Сэрики пристально смотрели на парня, сидевшего на полу. Собравшийся уже вставать Глен вдруг застыл на месте. «Прошло уже больше года с тех пор, как ты ушел с последней работы. И каждый день все, что ты делаешь, это ешь и спишь, спишь и ешь, бессмысленно прожигая свою жизнь. Тебе не кажется, что ты впустую тратишь свое драгоценное время?» Услышав такое заявление Сэрики касательно своей жизни, Глен по-молодецки, выпятив грудь, решительно ответил. «Не кажется. Мне нравится такая жизнь. Ты не думаешь, что такой образ жизни куда лучше, чем быть просто винтиком в огромном механизме общества?» «То есть жить за чужой счет для тебя меньшее зло, чем быть винтиком? Глен, сделай мне одолжение. Пойди и сдохни уже где-нибудь». «Хм, почему ты обращаешься со мной, как с каким-то чужаком? Неужели мы недостаточно близки друг к другу?» «Возврати его в круговорот судеб. Дай пяти элементам вернуться к своим пяти стихиям, чтобы распутать». «О, разве это не заклинание лучше вымирания? Подожди, подожди. Можешь использовать все, что угодно, только не это. Ты же знаешь, что оно обратит меня в прах». Нет! Глен отбежал от Серики так далеко, как только мог, и, прижавшись спиной к стене, кричал от страха. Серика быстро прервала свое заклинание, пристально посмотрев на жалкий и бесстыдный вид парня. Она была убеждена, что будет грубо и глупо лично заниматься такой проблемой. «Ну хорошо. Использовать магию для борьбы с кем-то вроде тебя – само по себе святотатство. Все равно, что использовать легендарный меч для убийства таракана». «Не думай, что это немного грубо. Ты проявляешь неуважение к тараканам всего мира». «Так вот в чем проблема. Похоже, в тебе все же есть хоть капля здравомыслия. Но твой характер все еще слишком ужасен». Устав от всех этих препирательств, Серика спустила голову. «Одним словом, я думаю, что сейчас самое время для того, чтобы подумать о твоем будущем. Ты не сможешь всегда оставаться таким и тратить жизнь впустую. Ты же должен понимать это». Глен перестал дурачиться. Он понимал, что Серика искренне за него переживает. «Даже если ты так говоришь, если я начну работать сейчас, кто возьмет меня?» — спросил Глен, опустив взгляд, из-за чего казалось, что он вновь просто ребячится. «Я знала, что ты это скажешь, поэтому подготовила для тебя подходящую работу». «Работу?» «Да. На самом деле, совершенно случайно в Императорской Академии Магии Альзаном есть свободная вакансия на место преподавателя». «Академия Магии?» Глен озадаченно нахмурил брови. «Так как предыдущий преподаватель внезапно ушел по личным обстоятельствам, мы не успели найти ему замену. Поэтому я хочу, чтобы ты занял вакантную должность в качестве временного преподавателя». «Подожди секундочку. Почему ты спрашиваешь именно меня? У этой академии разве нет других свободных преподавателей? Почему бы просто не попросить одного из них?» «Ах, не говори так. Наши профессора в настоящее время заняты подготовкой к Императорской Ассамблее Магических Академий, проводящейся рядом со столицей. Как ни прискорбно, но у нас действительно не хватает людей, чтобы присматривать за студентами». «А, теперь, когда ты сказал об этом, значит, снова настало это время?» «По сути, ты будешь заместителем в течение одного месяца, но твоя заработная плата будет равна окладу официального преподавателя. Кроме того, глядя на твои результаты в этом месяце, Академия может рассмотреть вопрос о найме тебя на полную ставку. Условия вполне хорошие. Итак, что скажешь?» Предложение было заманчивым, но Глен лишь озадаченно хмыкнул. Он спрятал свой равнодушный взгляд и, сделав глубокий вдох, посмотрел в окно. «Полагаю, это невозможно». Через окно Глен пристально смотрел вдаль. Утреннее небо было ярким и чистым. Из окна можно было увидеть старинные, остроконечные крыши, построенных на улице домов. Эти улицы прославляли гигантский и полупрозрачный древний город, парящий в небесах. Имя этого могущественного города – Небесная крепость Мелгариус. Как символ столицы Фиджит, он был нерушимой и неприступной крепостью, находящейся далеко в небесах. Почему он появился на небе, когда он показал себя человечеству? Так мало было известно о нем, что все его существование можно было считать лишь иллюзией. «Невозможно? Что значит невозможно, Глен?» «Разве ты не знаешь, что я не квалифицирован для того, чтобы обучать других?» Лицо Глена стало холодным и одиноким. «Конечно, не подходишь. У тебя даже нет лицензии преподавателя». «Не будь такой. Человек принял тяжелое для него решение. Так не стоит добивать его напоминанием о суровой реальности», — сказал недовольный насмешкой Серики Глен. «Ну ты можешь не беспокоиться об этом. С моим статусом и авторитетом в Академии, подергав за определенные ниточки, я помогу тебе устроиться на работу. Если сможешь показать хоть какие-то результаты, то для меня не станет проблемой получить для тебя и лицензию преподавателя». «Эй, подожди секунду. Планируешь злоупотреблять своей властью?» «С твоими способностями у тебя не будет никаких проблем с преподаванием магии. В конце концов, ты внес серьезный вклад в магическое сообщество в прошлом. Ну так что, хочешь попробовать?» «Ох, что же мне делать?» «Хорошо, хоть я немного жалею об этом, но обдумав то и это, решил отклонить твое предложение». Глен поднес указательный палец своим губам и наклонил голову на бок. Этот милый жест делал его похожим на школьницу. «Твое поведение просто раздражает. И еще и отверг мое предложение. Я серьезно хочу, чтобы ты уже сдох». На лбу Сарики вздулись вены, и можно сказать, что это был предел ее терпения. «Кстати, ты же понимаешь, что не имеешь права отказывать, верно?» — спросила она с натянутой улыбкой. «Ох, а если я все-таки откажусь?» «Тебе нравятся удары молнии? Или предпочитаешь сгореть дотла? О, на самом деле тебе хочется быть закованным в лед». «А, раз не можешь убедить меня словами, то собираешься прибегнуть к насилию? Значит, так ты планируешь решить эту проблему?» «Твоя правда. Но ты не имеешь права говорить мне об этом». Пугающее количество магической силы собралось в ладони Серики. «Идиот. Как будто ты не знаешь, какой по-настоящему страшный я могу быть». Но Глен даже не дрогнул, Дерзко улыбнувшись, он повернулся к Серике. «Ты тоже должна знать, что когда я выгляжу так, то могу уничтожить даже мага твоего уровня». «Тсс». Услышав, что сказал Глен, Серика немного занервничала. «Твои никчемные угрозы довели меня до этого». Сказав это, Глен уже твердо стоял на земле и, как будто пытаясь дотронуться до потолка, подпрыгнул в воздух. Легко выполнив кувырок, он встал на колени и приложил голову к земле перед ногами Серики. «Пожалуйста, заботься обо мне!» Это был великолепный полет Дагёза. Примечание переводчика. Дагёза. Поза, в которой человек садится на колени, опускает почти до земли свою голову и произносит «пожалуйста». Смысл Дагёза в том, чтобы продемонстрировать свое высшее почтение перед кем-либо. На мгновение я даже испугалась. «Пожалуйста, Серика-сан! Я абсолютно не хочу работать! Поэтому прошу, заботься обо мне! Я даже готов лизать твои ботинки, если захочешь!» «Как бы это сказать? У тебя разве нет чувства человеческого достоинства?» «Идиотка! Разве достоинство можно съесть? Ну, давай же ответь мне!» «Как ты можешь так разговаривать со мной? Теперь, снова подумав об этом, я действительно хочу убить тебя!» «О, дарую тебе право заботиться обо мне!» «Иди и сдохни!» Серика нещадно наступила на голову Глена. Она, известная за свое терпение и открытость, сейчас была на грани истерики. «Тьфу, ты просто найди работу. Если не хочешь работать, тогда убирайся отсюда. Если не уйдешь, я действительно убью тебя, понял? Я не могу больше смотреть на твое дебильное лицо». «Ты... ты дьявол! Я не прошу ничего невозможного, как мир во всем мире! Все, чего я хочу, это продолжать мирно жить простой и размеренной жизнью, оставаясь дома. Неужели так трудно понять? А разве это преступление просить о таком скромном желании? То есть, учитывая твое огромное богатство, забота обо мне до самой смерти не станет для тебя проблемой?» Без намека на совесть, Глен продолжал демонстрировать свой потенциал человеческого отброса. «И тебе ли не знать этого? Я ненавижу магию до такой степени, что меня тошнит, когда я про нее слышу!» «Глен...» «Я абсолютно точно, несмотря ни на что, не буду заниматься всем, что хоть как-то связано с магией. Никогда!» «Хм, я лучше стану нищим, чем преподавателем магии!» «Возврати его в круговорот судеб. Дай пяти элементам вернуться к своим пяти стихиям, чтобы распутать узы аномалии логики». Как только Серика закончила читать заклинание, луч света окутал пространство рядом с Гленом. И как будто пожирая само пространство, громкий рев наполнил комнату. Он повернулся, чтобы посмотреть туда, куда ударил луч, и увидел широкое и круглое отверстие в тени. С первого взгляда было понятно, что это была попытка физического уничтожения. Такой ненормальный эффект, который можно описать только как аннигиляция, это то, что можно сделать только с помощью магии. «Тсс. Видимо, я слишком небрежно целилась». Серика пристально посмотрела и указала ладонью на Глена, застывшего на месте с полуоткрытым от шока ртом. «Ну, я не буду скучать. Возврати его в круговорот судеб. Дай пяти элементам вернуться к своим пяти стихиям, чтобы распутать узы аномалии и...» «Мама!» Итак, решение об устройстве Глена на работу было им хоть и принудительно, но принято. Работа, которую он нашел после года безделья, была завидной должностью временного преподавателя Императорской магической академии Альзану. Хоть его работа и ограничена месяцем, но она заставила его изрядно поволноваться и побеспокоиться. Глава 1. Худший временный преподаватель. Империя Альзану. Это империя, расположенная в северо-западной части северного континента Селфорд. Благодаря океаническому климату на его землях царит влажная зима и сухое лето. Здесь правит монархия. В южной части империи, в регионе Йоркшир, существует город под названием Фиджет. Наиболее характерная особенность города Фиджет – это Императорская магическая академия Альзану. Если спросите, какая магическая академия лучшая из существующих на северном континенте Селфорд, то непременно услышите Императорская магическая академия Альзану. Город Фиджет был построен одновременно с учреждением академии, и оба влияли на развитие и процветание друг друга. Аккуратно расположенные здания с их странными остроконечными крышами придавали городу атмосферу изысканности и элегантности. С другой стороны, присутствие магической академии создало высокий спрос на магические предметы и катализаторы, что привело к улучшению внешней торговли, и в конечном итоге позволило городу процветать. Кроме того, из-за большого количества прибывающих в город людей, он всегда был в центре внутренних тенденций. Несомненно, город был увлекательным союзом древних и современных элементов. В городе Фиджет в это, мягко говоря, туманное утро молодая девушка неподвижно стояла на каменной мостовой на углу улицы, прямо под уличным фонарем. Ее светлые волосы были средней длины и выглядели столь же мягкими, как хлопок. Ее синие глаза цвета сапфира оставляли сильное впечатление на тех, кто смотрел в них, а кожа была похожа на тонкий шелк. Судя по внешности, можно было бы сказать, что возраст девушки равнялся 15 или 16 годам. Ее изысканные и нежные манеры, в сочетании с ее аккуратными и ухоженными чертами лица, делали ее такой же прекрасной, как ангелы на иконах. Она была девушкой, которая на первый взгляд казалась хрупкой, но в то же время имела строгие принципы. Такой девушкой она была. Вопреки очаровательной внешности девушки, заставляющей других повернуть голову, чтобы взглянуть еще раз, ее наряд был довольно странным. На ней был красивый жилет и блиссированная юбка. Она также носила накидку. Хотя сейчас в городе Фиджит было уже утро, но все же было еще несомненно холодно. По непонятным причинам она была легко одета, а на левую руку была надета перчатка. Во всяком случае, кажется, что она ждет кого-то. Лениво стоя на тротуаре, она сжимала ремень своей кожаной сумки и напевала. Можно сказать, что она была в хорошем настроении. Именно тогда... О! Услышав страдальческий крик сзади, девушка обернулась. Она увидела старика, держащегося за палец, и кремень, падающий на землю. Возле ног человека было металлическое ведро, наполненное ветками и листьями. Что случилось, детенька? Хотя она не знала этого старика, она подошла к нему без колебаний. Да! Я позволил этой маленькой леди увидеть свою неприятную сторону. Чувствуя, что эта добродушная девушка волнуется за него, старик смог только хмыкнуть про себя и выдавить кривую улыбку. На самом деле, когда я попытался избавиться от мусора и поджечь его, то мои руки задрожали, и в итоге я оцарапал палец. Боже, я уже так стар. С близкого расстояния можно было заметить, что палец старика опух и кровоточит. Человек пытался выглядеть сильным, но рана причиняла сильную боль. «Боже, боже! А когда я вернусь, придется попросить жену принести мне немного лекарственных трав». Молодая девушка осмотрела палец и оглянулась. Когда она удостоверилась, что никого вокруг не было, то озорно улыбнулась, прижав палец к губам. «Это секрет, хорошо?» «А?» Старик склонил голову в замешательстве. Но прежде чем он успел что-либо сказать, девушка нежно обхватила его руку и начала напевать на руническом языке. «Благословение ангела». Затем руки девушки начали слабо светиться. В то же время рана старика стремительно заживала. Белая магия, исцеление. Это заклинание, которое значительно увеличивало природные способности регенерации у цели. «О-о-о!» Старик посмотрел на свой палец. Его глаза расширились от удивления. «Хм, хорошо. Теперь. О, дети пламенем. Огонек на кончике пальца. Пылай!» Затем девушка пропела заклинание черной магии «Факел огня», и на кончике ее пальца появился маленький огонек. Она бросила пламя в металлическое ведро, и его содержимое тут же сгорело в огне. «Маленькая леди, это таинственная сила и есть магия?» «Да. Честно говоря, если в Академии узнают, что я использовала магию вне кампуса, я буду жестоко наказана». «Теперь, когда я подумал об этом, этот наряд, это форма той странной Академии. Маленькая леди, может, все ваши друзья также могут использовать эту таинственную технику?» «Да, хотя все остальные более опытные, чем я, и могут использовать гораздо больше разнообразных заклинаний». Это весьма удобное умение, не так ли? Если бы пожилой человек вроде меня смог использовать это таинственное умение, то моя жизнь была бы гораздо интереснее и приятнее». «Ха-ха, я полагаю, что это правда. Кстати, детенька, а магии, которую я сейчас использовала... если вы можете...» «О, ты хочешь, чтобы я держал это в секрете, да? Я никому не скажу». «Да, большое спасибо». «Что ты говоришь? Это я должен благодарить тебя. Маленькая леди, спасибо за помощь». Вторыми, пока молодая леди и старик обменивались восхищенными улыбками. «Люмия, прости, что опоздала». Громкий звук торопливых шагов был слышен издалека. Если посмотреть вдаль, то можно заметить приближающуюся фигуру еще одной молодой девушки, одетой в такую же форму, что и молодая леди, стоящая на тротуаре. Это девушка. Она твоя подруга?» «Да. Она мой близкий друг. В настоящее время я живу в ее доме. Ну тогда, тетенька, я пошла. Хорошего дня». «Да, упорно трудись в академии. Хорошо». Попрощавшись, она пришла к своей подруге. Так как было все еще довольно рано, на главной улице Фиджит было довольно тихо. Две девушки шли бок о бок по аккуратной и опрятной гранитной дорожке. «Боже, Люми, ты слишком добрый человек. Я же сказала тебе идти без меня. Я не могу. Если оставлю мою леди позади, то я всего лишь простой гость, безусловно, получу нагоняй от хозяина и его жены. Идиотка, прекращай шутить. Мы же семья, ясно? Хе-хе, прости, Систем. Две девушки плавно закончили обсуждение этой неприятной темы. Тем не менее, это редкость для Систи забыть что-то дома. Люмия, воссоединившаяся со своей подругой после прощания со стариком, взглянула на подругу любопытным взглядом. «Мне пришлось бежать домой из-за этого. Я даже заставила тебя ждать меня. Прости». Девушка по имени Систина, идущая рядом с Люмией, опустила плечи глубоко и меланхолически вздохнула. Систина была одного возраста с Люмией. Ее отличительными чертами были распущенные и пышные длинные серебристые волосы и энергичные глаза нефритового цвета. В отличие от Люми, ее белоснежная кожа и красивое лицо, казалось, были специально созданы, чтобы показать ее гордый и неприступный дух. Правильнее будет сказать, что ее присутствие пугало и ослепляло, словно фея. Хотя ее лицо на данный момент выражало лишь уныние, каждое ее движение источало живую и амбициозную ауру. Такой девушкой она была. Люми и Систина. Хотя эти двое и были не похожи друг на друга, у каждой был такой темперамент, которому обычная девушка не смогла бы даже подражать. Их элегантность и естественная красота, с которыми они родились, были величественными. Они были одеты в форму магической академии, но так или иначе в них можно было почувствовать устрашающую ауру высшего класса, когда они элегантно шли вдоль обычной улицы. Систем, ты все еще, как я и думала, ты все еще плохо себя чувствуешь после этого случая. Люмия с беспокойством посмотрела на Систину. Ведь ее подруга была не из тех людей, что забывают что-то дома. Обычно так и было. Вероятно, я полагаю. Систина энергично улыбнулась, в надежде, что ее близкая подруга не будет больше беспокоиться об этом. Несмотря на все ее усилия, следы неразрешенной тоски по-прежнему оставались на ее лице. Очень жаль. Почему профессор Хьюи вдруг ушел из академии? Вероятно, не было другого выбора. Даже у профессора могут быть проблемы. Ах, это ужасно. Лекции профессора Хьюи были легкими для восприятия. И если бы у меня был вопрос, он бы дал краткий и честный ответ. Он был таким надежным и... Он был очень красив, не так ли? А? Что ты говоришь? Это здесь вообще ни при чем. Лицо Систины покраснело от слов Люмии. В качестве следующей главы престижной магической семьи Фибель я хожу в академию с единственной целью – изучать магию. Мой единственный стандарт в отношении преподавателей – их способность преподавать. Однако Люмия могла лишь понимающе улыбнуться и хихикать на энергичное опровержение Систины. «Ах, верно, Систем. Я забыла упомянуть это, но я слышала, что с сегодняшнего дня нас будет обучать временный преподаватель. Я это уже знаю». Систина ответила, как будто не была заинтересована. «Но если этот преподаватель будет хоть наполовину так же хорош, как профессор Хьюэм, то я согласна. Я понимаю, что ты чувствуешь. Как только ты привыкнешь к лекциям профессора Хьюи, то лекции других преподавателей начинают казаться немного неполными». Болтая, они подошли к перекрестку, и именно в это время... «О! Я опаздываю, опаздываю!» Подозрительный человек с парой налитых кровью глазами, держа во рту кусок хлеба, энергично приближается к ним. «Э? Кьям?» «Что? Эй, детишки, не могли бы вы отойти в сторону?» Объект, находящийся в движении, не может моментально остановиться. Соблюдая этот древний закон физики, человек, движимый импульсом, собирался на всем ходу врезаться в этих девушек. Но... Великий Ветрам! Систина быстро пропела рунические слова для однострочной черной магии «Штормовой удар». И в следующий момент ее руки окружил мощный ветер, который отправил этого человека в полет. Затем... «Ха? Я лечу?» Тело человека уже было высоко в воздухе. Не каждый мог увидеть его, не поднимая головы. Затем, прочеркнув в воздухе идеальную дугу, человек приземлился в фонтан через дорогу. Две девушки ошарашенно смотрели на столб воды, образовавшийся от удара. Систи, думаю, ты перестаралась. Я полагаю, это просто... Что нам теперь делать? Человек, ставший предметом разговора этих девушек, выбрался из фонтана, стряхивая воду. А затем он молча подошел к ним и спросил. «Фу, маленькие леди, вы в порядке?» «Скорее уж, в порядке ли вы?» Человек постарался беззаботно улыбнуться, но, к сожалению, это было напрасно. Этот странный человек был немного старше, чем Систина и Люмия. Он был довольно высоким и стройным, с черными волосами и глазами. С его внешним видом не было никаких проблем. Проблема была в его одежде. Он был одет в прекрасно сшитый костюм. Белая рубашка, галстук и черные брюки, вполне подходящие его фигуре. Тем не менее, сам парень, казалось бы, находил ношение этой одежды раздражающим, Его наряд можно описать только словами «неопрятный беспорядок». Для любого наблюдателя было очевидно, что тот, кто выбрал этот костюм, и носящий его человек были разными людьми. «Ага! Вы должны быть более осторожны, когда переходите дорогу, хорошо?» «А? Разве вы не тот, кто выбежал на дорогу?» Систина хотела неосмотрительно указать на его заблуждение, как вдруг... «Ты не можешь, Систим!» Люмия с трудом втянулась между Систиной и неизвестным парнем. «Ты не можешь просто свалить всю ответственность на него. Ведь ты, Систи, внезапно напала на кого-то с помощью магии. Если бы заклинание не сработало как следует, то это не закончилось бы просто царапинами и синяками, понимаешь? Извини». Систина опустила глаза вниз от стыда. «Теперь, Систим, ты должна извиниться. Я очень сожалею об этом. Пожалуйста, простите мою опрометчивость». «Боже, я хочу увидеть, как твои родители отреагировали бы на такое. Черт возьми, и чему они тебя только учили, а?» «Хоть я и стараюсь быть вежливой, но что это за отношения? Что такое с этим парнем?» Нужно успокоиться. Нужно успокоиться». С легкой неприязнью к сложившейся ситуации, Люмия поспешно склонила голову. «Простите наше поведение. Не могли бы вы, пожалуйста, простить мою подругу за то, что она сделала?» «Ну, я думаю, у меня нет другого выбора. Хоть я и не сделал совершенно ничего плохого, очевидно, что это все ваша ошибка. Но уж если вы собираетесь зайти настолько далеко, то я могу сделать исключение и простить... Парень, недовольно смотря на Люмию, внезапно поднял брови, словно заметил что-то важное. У меня что-то с лицом?» Не обращая внимания на смущение Люмии, парень подвинул свое лицо поближе к ней. От такого невежливого жеста Люмия непонимающе моргнула от удивления. Ты... где-то я...» В задумчивости склонив голову, парень поднял палец и ткнул в лоб Люмии. Он обхватил ее голову руками и потянул за щеки. Затем он, коснувшись ее маленьких плеч и бедер, поднял челку и заглянул в ее глаза. «Ублюдок, что ты делаешь?» Без промедления Систи яростно ударила с разворота прямо в затылок. Разумеется, парень снова отправился в полет. «Гя!» Парень закричал, упав поперек тротуара. К сожалению, его наряд, который он, вероятно, надел сегодня первый раз, не только промок, но и весь измазался в грязи. Первоначальный вид его костюма был уже давно в прошлом. «Это нормально случайно столкнуться с нами. Но сейчас что это было? Мне трудно поверить, что вы трогали тело девушки без всяких задних мыслей. Мерзкий извращенец!» «Подождите, остыньте немного, хорошо? Я как ученый был просто мотивирован моим духом любопытства и исследования, понимаете? Пошлых мыслей было же совсем чуть-чуть. Устраивает?» «Это ничем не лучше!» Парень скорчился в агонии, когда Систина ударила его прямо в живот. «Люмия, вызови полицию! Этот парень точно извращенец!» «Ха? Подождите, дайте мне уже передохнуть! Если свой первый рабочий день я проведу в участке, то Серика убьет меня! Мне правда очень жаль! Пожалуйста, простите меня! Я просто дурачился, хорошо?» Если быть точным, то взрослый мужчина без тени смущения выполнял великолепное дайозо перед двумя молодыми девушками и умолял о милосердии. Он, кажется, действительно сожалеет. Так что давай простим его. А? Серьезно? Ты слишком снисходительна, Люмия». «Большое спасибо! Я всю свою жизнь буду помнить твою доброту! Большое спасибо!» Затем этот парень поднялся и властно сказал. «Хорошо. Теперь вы, девушки. Эта форма означает, что вы студенты Академии, правильно? Что вы здесь делаете?» «Рассматривать прощение как акт спасения? Что именно? Кто он? Этот парень?» Девушки молча стояли на пешеходном переходе. «Как вы думаете, сколько сейчас времени? Если не поторопитесь, то опоздаете, ладушки. Вы меня поняли? Только что я действительно повел себя как первоклассный преподаватель». Парень упивался своими словами. С другой стороны, девушки, посмотрев друг на друга, бесцельно подняли головы к небу. «Мы опаздываем? Он просто шутит. Разве у нас нет еще свободного времени в запасе?» «Конечно нет! Ах, блин, уже половина девятого!» Парень вынул карманные часы и показал их Систине. «Разве эти часы не спешат? Вот, смотрите». Как будто давая надежду этому парню, Систина вынула свои собственные часы. Стрелка часов указывала на восьмерку. Сегодняшняя лекция должна начаться только в 8:40. Таинственная и торжественная обстановка окружала этих двух. А затем... «Тактическое отступление!» «Сбегайте!» Парень энергично бежал. Точно так же, как когда они впервые встретились. «Чёрт, та женщина! Это она перевела мои часы!» — кричал мужчина, пока бежал куда-то вдаль. Две девушки молча провожали его взглядом. «Этот... этот парень... Что это с ним? Но я думаю, что он интересный человек. Это уже за гранью интересного. Это шутка. Как и прежде, Систина могла лишь вздохнуть от чрезмерной доброты ее близкой подруги. Я больше не хочу видеть этого парня. Я не могу не раздражаться, когда вижу такой жалкий мусор, как он. Я вообще не должна была сдерживаться. Как я и думала, нам стоило бы сдать этого парня в полицию. Верно? Снова захихикала Люмия, идя рядом с Систиной. Вместе они зашагали в сторону Академии. Систина, в частности, упорно трудилась, чтобы очистить ее воспоминания о том неизвестном извращенном парне. В конце концов, организация памяти была самой простой из основ магии. В действительности, она уже полностью стерла существование этого парня. Ну тогда, давай сегодня хорошенько постараемся, Люмия. Угу. Наконец они предстали перед великолепной Академией, окруженной стальной оградой. Императорская Академия Магии Альзано. Не было никого в Империи, кто бы не знал этого имени. 400 лет назад, по указу императрицы Алисии III, все средства страны были собраны, чтобы создать национальный фонд – Академию для обучения магов. Сейчас эта Академия была краеугольным камнем Империи Альзано, что позволило ей стать известной по всему континенту, как нация магии. Слух о том, что все известные маги Империи окончили эту Академию, на самом деле не просто слухи, а непоколебимая истина. Было бы разумно сказать, что Императорская Академия Магии Альзано была святой землей для тех, кто следует по пути магии. Как прямой результат этого, студенты и преподаватели думали о своей учебе или работе в Академии с особой гордостью. И эта гордость была использована для дальнейшего разжигания их вечного стремления к магии. Ни одна душа не лежала мертвым грузом на обочине, ибо они знали, что их исследование может стать основой для всей Империи. И такое достижение, несомненно, укрепит его позиции, место и славу в обществе. Таким образом, что-то вроде опоздания или прогула, события, которые могли произойти в воскресной школе и подобных ей, никогда бы не произошли в этой академии. Преподаватели, отвечая на пламенные стремления студентов, подтверждали для тебя такой же уровень. Это было что-то, что никогда не случалось и никогда не случится. Опаздывает. В центре восточной части кампуса академии на втором этаже был класс для студентов-второкурсников. Ряды длинных крупных деревянных столов были расположены полукругом непосредственно перед трибуной преподавателя и большой доской, что была позади него. Систина, сидящая в первом ряду, уже достигла предела своего терпения и больше не скрывала своего разочарования. «Что это значит? Разве лекции уже не пора начинаться? Ты права. Это немного странно». Люмия, сидящая рядом с Систиной, наклонила голову и задумалась. «Я не удивлюсь, если что-то случилось с учителем». Глядя на трибуну, которая оставалась незаметной, казалось бы, несуществующим преподавателем, другие студенты также начали жаловаться. Временный преподаватель должен был замещать профессора Хьюи, начиная с сегодняшнего дня. Маги были ранжированы от 1 до 7. Уважаемый профессор Сэри Кальфорнер, маг высшего 7 ранга, лично пришла к студентам на классный час, чтобы объявить новости, но с тех пор прошел уже час. Образ, вложенный в их умы фразой «Но он отличный парень», уже полностью развалился. Я многого ожидала, когда я услышала, что профессор Альфорнер лично рекомендовала его, но похоже, что я сама себя обманула. Этого не может быть, не слишком ли рано судить? Может быть, есть уважительная причина, почему преподаватель опаздывает? Систина повернулась к Люмии и энергично дала отпор. Ты слишком доверчива, Люмия. Слушай, независимо от того, что послужило причиной, опоздание является свидетельством отсутствия у человека самоорганизации. Для действительно превосходного человека что-то вроде опоздания абсолютно неприемлемо. Это так. Чёрт, опоздать в первый же день. У этого нового преподавателя хватает мужества. Мне нужно будет поговорить с ним, когда он придет. И тут? А, простите, я опоздал. Дверь распахнулась, и послышался знакомый голос. Известный лишь по слухам временный преподаватель наконец-то прибыл. К этому времени половина занятия уже прошла. Можно сказать, что это первый подобный инцидент за всю 400-летнюю историю Академии. Хм, вы наконец-то пришли. Подождите, что вы можете сказать в свое оправдание? Как преподаватель этой академии, вы должны иметь немного больше само... В тот момент, когда мужчина вошел в класс, Систина повернулась к нему и в следующее мгновение застыла на месте. Ты же... По причине произошедших с ним несчастных случаев, одежда мужчины была мокрой, а тело было в грязи и ушибах. Столь ненавистные воспоминания вновь вернулись. Это был тот извращенец, которого они встретили по пути в школу. И прямо сейчас он стоял перед ними, в этом священном зале. «Вы ошиблись, это был другой человек». Услышав обвинение Систины, этот человек нагло попытался соврать. чтобы найти выход из этой неприятной ситуации. «Как это ошибаюсь? Да еще одного такого человека, как вы, просто не может существовать!» Мужчина лекторским тоном ответил. «Хорошо, хорошо, маленькая девочка. Твои родители разве не говорили тебе, что это невежливо, показывать на людей пальцем?» «Во всяком случае, вы. Как вы могли прийти так поздно? Как вы вообще умудрились опоздать в такой ситуации?» «А, об этом. Когда я думал, что опаздываю, я был внезапно благословлен капелькой свободного времени. Поэтому я решил пойти в парк и немного вздремнуть. Но в конечном итоге проспал. Понимаете?» «Мало того, что ваша причина просто невероятна. Ее даже нельзя классифицировать как оправдание». Было слишком много вещей в его словах, которые были неправильными. Но в этот момент она не была уверена, что хочет продолжать свой допрос дальше. Другие в комнате чувствовали то же самое. И из-за странного вида своего преподавателя начали перешептываться друг с другом. Не обращая внимания на класс, парень элегантно подошел к трибуне и написал свое имя на доске. «Итак, меня зовут Глен Райдерс. Весь следующий месяц я буду отвечать за ваше обучение. Времени мало, поэтому давайте усердно трудиться в ме...» «Отложим приветствие на потом. Вы можете уже начать лекцию», — сказала Систина. Ее сдержанность также достигла предела, и изрядный холод чувствовался в ее словах. «А, ну да, наверное. Я все еще устал, но предполагаю, что мы в любом случае должны начать. Это моя работа, в конце концов». От этих слов все впечатление от его вступительного заявления вылетело в окно, вскрывая его истинную сущность. «Ну, давайте начинать. Первое занятие – теория основ магии. Да. О». Глен изо всех сил, пытаясь держать зевоту, подошел к доске. Студенты сосредоточили свои умы на действиях преподавателя. Даже Систина отбросила свое негативное впечатление о человеке по имени Глен и сосредоточилась на каждом его движении. «Сейчас. Что же ты будешь делать?» Она имела наихудшее первое впечатление от него. Но этот человек был оценен как отличный парень, одним из лучших магов нации, с Эрика Эльфорнер. Было бы ложью сказать, что у нее не было никаких ожиданий по отношению к ее рекомендациям. Незаметно для себя Систина подсознательно уже приняла оценку с Эрики. Однако она все равно будет той, кто примет окончательное решение о его личности. Как и раньше, она будет неустанно спрашивать обо всем, что не поняла во время лекции. В таком случае, в таком окружении, у него не будет никакого способа увильнуть от вопроса. В какой-то момент эта изворотливость заработала ей прозвище «Предвестница слез профессора Систина». Прозвище было довольно хорошо известно всей школе, однако для нее это было лишь доказательством ее серьезных усилий в следовании по пути магии. В связи с этим у нее не было никаких жалоб по поводу прозвища. На самом деле, она даже немного гордилась им. «А сейчас давайте посмотрим, что вы сделаете, горячо ожидаемый временный преподаватель». Разумеется, Систина и весь класс тщательно следили за действиями преподавателя. Под их пристальным взглядом Глен написал на доске всего одно слово. «Самоподготовка». Увидев большие буквы, написанные на доске, класс замолчал. «Самоподготовка? А? Само... что? А? Эй?» Систина отчаянно пыталась переосмыслить смысл слова, написанного на доске, в какое-то другое. Но это было напрасно. В конце концов, у этого слова только одно значение. «Фух. Итак. Первой темой сегодняшней лекции будет самоподготовка». А после этого Глен раскрыл им причину. «Потому что я устал», — смело заявил он. Давящая тишина воцарилась в классе. Не обращая внимания на пристально смотрящий на него класс, Глен, гордо заявив «Я не виноват, виноват мир», улегся за учительским столом. Затем... «Секундочку!» Систина с толстым учебником в руках рванула в сторону Глена. «Пожалуйста, пересмотрите свое решение, директор!» Разъяренный голос раздавался из кабинета директора Императорской Академии Магии Альзану. Голос принадлежал мужчине 25 лет в очках. Если бы кто-то решил судить по его внешности, то сказал бы, что он был невротиком. Тем не менее, на его мантии была эмблема совы. Доказательство того, что он был профессором этой престижной академии. Его звали Гарди. В то время как большинство магов к концу своей жизни достигали лишь 4-го ранга, этот человек в столь юном возрасте сумел получить 5-й. Несомненно, он был гением, заслужившим свой титул. «Я выступаю против назначения Глена Райдерса в качестве временного преподавателя. Да его биография нам едва известна». Он с треском хлопнул по столу, за которым сидел мужчина средних лет. «Тем не менее, Гарри Кун. Его настоятельно рекомендовал Эрика Кун. Понимаешь?» Несмотря на разъяренного собеседника, мужчина средних лет оставался невозмутимым. А его ответ был рациональным и вежливым. «Директор Рик, И вы согласились с этой ведьмой? Конечно. Именно потому, что я согласился, Глен Кун смог стать временным преподавателем. Это правда, что у него нет лицензии, но до тех пор, пока у него есть рекомендация профессора и способности к обучению студентов, я не вижу никаких проблем с его временным назначением. Его способности и есть проблема. Пожалуйста, прочитайте это и одумайтесь. Со звуком «плюх» Гарри положил документ на стол перед директором. Это результаты проверки этого человека по имени Глен. Я имею в виду, какого черта? Только посмотрите на эти ужасные результаты. Ха-ха. В этих результатах нет ничего необычного. Его магический потенциал и память абсолютно нормальны. Его систематические навыки средние. В нем нет ничего плохого, ну и ничего хорошего. Нет, глядя на его базовые способности, он находится где-то в середине между средним и низшим классом магов. Рик забрал документ и мельком посмотрел его. Он не только третьесортный маг. Посмотрите хорошенько на его образование. Ой. Он выпускник этой академии. Было бы неправильно называть его выпускник. Этот парень даже не предоставил свой магический тезис. Глен Райдерс. Он поступил в академию в возрасте 11 лет. 11? Зачитывая документ, невольно выкрикнул Рик. Гарри вздохнул, как будто не был впечатлен. Как правило, возраст приема составляет 14 или 15 лет. А теперь ты говоришь мне, что он был принят в возрасте 11 лет. Тем не менее, на этом успехи этого парня заканчиваются. Время обучения в академии его оценки были просто нормальными. Он закончил академию после 4 лет учебы, в возрасте 15 лет. Хотя, скорее всего, он был отчислен под прикрытием выпуска из академии. Результаты его обучения были не более чем средними. Ему совершенно нечем гордиться. Хм. Так или иначе, если это все, проблемы начинаются после этого. Этот парень проигнорировал тот факт, что когда-то вступил на путь к Святой Земле Магии. После выпуска он впустую потратил все 4 года. Если бы он продолжал заниматься магией, то кто знает, какой вклад он мог бы сделать для общества. Это было так. Поле, предыдущее место работы, было совершенно пустым. Он был безработным в течение последних 4 лет. Что же он делал все это время? Хватит шуток! Вы должны понимать, что я имею в виду. Такой низкоуровневый и вульгарный маг, как он, не заслуживает того, чтобы преподавать в этой академии. Если мне не изменяет память, то нет никаких требований к биографии или рангу для преподавателей у нас в академии. Не так ли? У нас нет таких требований, но это не писанный закон. Гарри вновь яростно хлопнул по столу. Пожалуйста, подумайте о наших профессорах. У нас много специалистов 4-го ранга. Есть даже 5-го и 6-го. Каждый из них вкладывает максимум своих усилий в исследование магии и добивается великолепных результатов. Почему они должны стоять на одном уровне с этим человеком? Вы же директор. Как вы вообще могли принять его на работу, не прочитав всей документации? Ну, понимаешь ли, его лично рекомендовала Сэрика Кун, не так ли? В таком случае, не думаешь ли ты, что человек, о котором мы сейчас говорим, не только интересный, но и довольно умелый? Губы Рика скривились, словно у капризного ребенка. Конечно, нет. Вы слишком высокого мнения об этой ведьме. Она купается в славе своих старых заслуг и злоупотребляет ей, чтобы нарушать правила и порядки нашего общества. Довольно смело для тебя, Гарри. Внезапно раздавшийся в кабинете голос заставил Гарри застыть на месте. Ха-ха-ха. Сопливый мальчишка стал таким надменным мужчиной. Поверь, я рада. Когда Гарри повернул голову, то увидел стоящую в углу комнаты Сэрику с лукавой улыбкой на лице. Эй, с каких пор ты стоишь там? Сэрика Альфорнер. Кто знает. Долго ли я тут стою? Рассматривай это как задачку от преподавателя для бедняги-студента. Попробуй угадать. Телепортация? Нет, контроль времени. Как же она это сделала? Я не чувствую никаких магических волн или манипуляций с законами мира. Законы мира. Отлично. Абсолютно неверно. Ты все еще лишь третьесортный студент. Тебе следовало бы быть более внимательным. Поэтому твоей домашней работой будет написание отчета в 300 страниц о загадочном явлении, которое произошло только что. Ах, и кстати, это приказ профессора. Тебе ясно? Отвернувшись от дрожащего Гарри, Сэрика повернулась к Рику и элегантно поклонилась. Как поживает директор? О, Сэрика Кун, ты как всегда прекрасно выглядишь. Я завидую. Хо-хо-хо, вы еще так молоды, директор. Ха-ха-ха, это так. Тогда, Сэрика Кун, не желаете ли провести ночь с этим стариком? Ха-ха, я отказываюсь. Тем не менее, вы как и раньше энергичны. Не так ли, директор? Разве не настало время вам немного остепениться? Ха-ха-ха-ха. Этот старик всегда будет полон энергии». Но эту теплую атмосферу внезапно прервал хлопнувший по столу Гарри. «Я не признаю его! Сэрика Альфордер! Я никогда не одобрю назначение этого идиота и подобных ему! Если что-нибудь случится, то я заставлю вас взять на себя полную ответственность за это!» «Забери их!» В следующий момент воздух в комнате похолодел. «Мне безразлично, если ты говоришь плохо обо мне. Я не стану преследовать тебя, если ты говоришь плохо о нем за моей спиной. Тем не менее, я не позволю тебе говорить плохо о Гленде в моем присутствии. Забери свои слова и извинись». Гарри онемел от столь властного заявления Сэрики. «Но это... тот факт, что Глен... просто бесполезный третьесортный маг. Это же правда! Это ведь так!» Несмотря на капли пота, стекающие по его лицу, Гарри сумел заставить себя произнести эти слова. Сэрика прищурилась и холодно произнесла. «Ты готов к последствиям?» Она медленно начала снимать перчатку с левой руки. Увидев этот жест, Гарри понял, что она собирается сделать дальше. Он начал паниковать, его лицо побледнело. «Я все понял. Я заберу их. Я был... неправ». Услышав это, Сэрика сладко улыбнулась и снова надела перчатку. «Проклятие! Я запомню это!» Гарри с криком выбежал из кабинета. Мертвая тишина воцарилась в кабинете, в котором остались только Сэрика и Рик. «Боже мой, ты такая же, как и всегда, не так ли? Я боялся, что мой кабинет просто исчезнет сегодня». Рик устало вздохнул. «Тем не менее, Сэрика-кун, как я и ожидал, человек, которого ты посоветовала, довольно проблемный парень». «Я знаю. Я действительно сожалею об этом». «Назначить мага неизвестного происхождения в качестве преподавателя? Не только Гарри-кун будет возмущен этим. Боюсь, что у всех в этой академии будет такая же реакция». После краткой минуты молчания Сэрика твердо заявила. «Я возьму на себя всю ответственность. За все, что этот человек делает или сделает в будущем. Я возьму на себя ответственность за это». «Нет необходимости заходить так далеко, только чтобы поддержать его. Могу ли я спросить, какие у вас двоих отношения?» «В наших отношениях нет ничего, о чем бы можно было посплетничать. Это просто». «Просто что?» «Просто я хочу, чтобы он мог двигаться вперед. Ну, я полагаю, лишь немного забочусь о нем». «О, смотри, Рот, наш препод! Ничего себе удивительно! У него глаза, как у мертвеца!» «Я первый раз вижу кого-то настолько безжизненного!» В классе то и дело слышалась болтовня студентов. «И... что-то вроде этого». «Ага, примерно так. И... в основном это так». Студенты сосредоточенно смотрели на человека с гигантской шишкой на голове. Глен продолжал читать лекцию, словно зомби. «А, было бы лучше, если бы профессор Хьюи вернулся!» «И почему профессор Хьюи ушел от нас?» Проще говоря, лекция Глена была худшей лекцией, которую они когда-либо слышали. Содержание его лекции было совершенно непонятным. Он не объяснял материала, а просто лениво зачитывал магическую теорию из книги. Конечно, зачитывая содержимое учебника в определенной степени было приемлемо, но читаемый им материал никак не соотносился с темой лекции. В такой манере Глен продолжал неразборчиво чертить что-то на доске. Хоть студенты и не смогли понять содержимое лекции, но отсутствие какой-либо мотивации у преподавателя поняли достаточно быстро. Они пришли к выводу, что вместо того, чтобы тратить свое время, слушая его лекции, им стоит просто заниматься по учебнику самостоятельно. Тем не менее, еще остались некоторые трудолюбивые и энергичные студенты, которые пытались что-то узнать из этой ужасной лекции. Учитель, у меня есть вопрос. Подняла руку студентка маленького роста. Ее звали Рин. Хоть она выглядела слабой и хилой, она была энергичной, словно маленький зверек. «Ну что такое? Давай, спрашивай». О примере рунического языка, про который вы только что говорили, что на 56 странице, третий абзац. Я не понимаю его современное прочтение». «Это нормально. Я тоже не понимаю. Сожалею, но иди и поищи это где-нибудь самостоятельно». Услышав настолько прямолинейный и настолько властный ответ, Рин в растерянности замолчала. Ответ Глена стал последней каплей в чаше терпения Систины. Она вскочила со своего места и возразила. «Подождите, учитель. Не кажется ли вам, что давать адекватные ответы на вопросы студентов – это ваша обязанность?» Глен лишь вздохнул в ответ на это. Для всех было очевидно, что это препирательство его раздражает. «Ну понимаешь, я ведь ответил, что я не знаю. Не так ли? Как я могу научить чему-то, чего я и сам не понимаю?» «Если вы не можете ответить сразу, то после урока вам следует заняться этим вопросом и найти ответ. А разве это не часть ваших обязанностей в качестве педагога?» В таком случае, не быстрее ли будет сделать это самому?» «Не в этом проблема. То, что я хочу сказать, так это... Ах, может ли быть такое, что вы, ребята, еще не научились использовать рунный словарь? Ну тогда, думаю, мне придется заняться этим. Это так раздражает, но я пойду поищу его. О-хо-хо, снова работать. Мы знаем, как использовать словарь. С меня достаточно. Глен, который не хотел менять своего безразличного отношения. Систина, которая сердито и неуклюже села обратно. И Люмия, которая беспокойно следила за разворачивающимися событиями. Атмосфера в классе была ужасной. Недовольство среди студентов все разрасталось. Время было потрачено впустую. И таким образом историческая первая лекция Глена завершилась, так ничего и не достигнув. После уроков в женской раздевалке. Систина разочарованно и сердито бросила свою форму и мантию в деревянный шкафчик. Черт, ну же что это было? Что это еще значит? Этот парень... Ха-ха, успокойся, успокойся. Хоть Люмия и пыталась ее вразумить, но пылающую гневом Систину так легко не успокоить. Ему не хватает мотивации. Даже если временно, почему вообще этот парень стал нашим преподавателем? Было бы лучше, если бы учитель Глен трудился немного усерднее. Следующее занятие будет проходить в алхимической лаборатории. На одежду девушек было наложено непрерывное заклинание черной магии – воздух, улучшение, которое изменяло температуру и влажность окружающего воздуха вокруг. Так что, несмотря на внешний вид, это была очень удобная одежда, которая защищала от жары летом и от холода зимой. В отличие от парней, девушкам рекомендуется носить поменьше одежды во время обучения, чтобы повысить их близость к магическим ресурсам в окружающей среде, называющимся мана, так что для них такая одежда была лучшим вариантом. Тем не менее, в алхимической лаборатории студенты должны напрямую взаимодействовать с магическими ингредиентами, инструментами, а также использовать катализаторы и реагенты. Поэтому в зависимости от типа лаборатории была высокая вероятность испачкать свою одежду или пропитать ее неприятным запахом. И сейчас полуобнаженные девушки, уже не маленькие девочки, но еще и не женщины, с их нежной кожей и утонченными телами, демонстрировали друг другу доказательства своей молодости. Для парней, которые еще никогда не видели подобных сцен, это было сродни утопии. Ха, если я правильно помню, то этот парень будет с нами и в лаборатории. В конце концов, учитель Глен временно заменяет профессора Хьюи. Тьфум, я сейчас взорвусь! Затем раздраженное выражение лица Систины внезапно осменилось озорной ухмылкой. Она повернулась, чтобы взглянуть на Люмию, которая еще не закончила переодеваться. «Мне нужно немного лекарства, чтобы заживить свои раны. Систи?» Систина обняла сзади все еще смущенную Люмию. «Получай!» «Кьям!» Систина прильнула к спине Люмии и схватила ее за грудь. «Ах, как и ожидалось. Люмия самая лучшая. Кожа такая белая, нежная и изящная. Что? Систи, не делай этого!» Понимая, что происходит, Люмия попыталась вывернуться из цепких рук Систины. Но та, словно змея, обвила Люмию, сковывая ее движение и не позволяя ей сбежать. «Кья, Систи, ах, стоп! Ах, Люмия, ты выросла в нужных местах!» Систина поняла, что теплое и успокаивающее ощущение, которое она чувствовала своими ладонями, немного изменилось с последнего раза. Систина приподняла брови, сделав это открытие. По сути, грудь Люмии была небольшой и немаленькой. Это был идеальный размер, как будто специально выбранный для ее тела. «Ха, разве это не здорово? Почему у меня все калории не уходят в грудь? Ах, вместо того, чтобы почувствовать себя лучшим, я лишь больше расстраиваюсь. Подожди, остановись, Систи, не так сильно, ах! Ах, чёрт, как же завидно! Вот тут тебе приятно? Нет, хватит!» Во всяком случае, думается, что в таком месте, в такой ситуации, молодые девушки часто занимаются подобным. «Ух ты, это удивительно, Тереза! И когда ты...» «Ха-ха, я все еще расту в конце концов. Как жестоко, вы все оставили меня позади. Получай, такие вещи заслуживают такого обращения. Кьям, Венди!» Раздевалка была заполнена подобными сценами. Девушки весело проводили время, как вдруг входная дверь резко распахнулась. «Блин, это так раздражает! И зачем мне меняться? Тьфу, сырька это!» В дверях стоял подозрительный человек, одетый в подзаимствованную в лаборатории одежду. Это был Глен. Систина и Люмия, стоящие ближе всех к двери, встретились с ним взглядами. И в этот момент все трое замерли. Прекрасная атмосфера райского сада теперь напоминала замерзший ад. Казалось, само время остановилось. «Ой!» Глен медленно осмотрелся, убеждая, что все присутствующие были девушками. Раздраженно почесала в голове и развернулся, чтобы посмотреть на висящий на двери знак. «Это отличается от того, что было раньше. Они поменяли мужскую и женскую раздевалки!» «Блин, и почему они делают что-то настолько бессмысленное?» Атмосфера в комнате стала просто убийственной. Но перед лицом грозящей ему опасности Глен лишь хамски вздохнул. Боже, неужели это и есть ситуация извращения счастливчик, которая в последнее время стала популярной в столице? Ага, никогда не предполагал, что эта ситуация случится со мной. Студентки во главе с Тестиной начали надвигаться на него. Глен демонстративно выкинул вперед руку, чтобы остановить надвигающуюся угрозу. Ой, подождите, может, немного успокоитесь? Вы знаете, у меня обычно есть некоторые претензии к таким поворотам судьбы, так что сейчас просто послушайте, что я хочу сказать, хорошо? Относитесь к этому как к моему последнему слову. Девушки остановились. Даже если бы это была смертная казнь, они позволили бы ему высказаться. Я всегда считал, что главные герои в таких историях – идиоты. И знаете почему? Ведь как только подобная счастливая сцена происходит, то уже решено, что героиня выбьет из них все дерьмо. Так зачем они прячут руки и закрывают глаза? Просто неудачно потрогав тело девушки, они подвергаются жестокому наказанию, не так ли? Независимо от того, как вы смотрите на это, задумайтесь, не нарушает ли это принцип равноценного обмена? И после такого бесстыдного монолога, Глен решительно заявил. «Именно поэтому я навечно сохраню ваш образ в моей памяти!» Глен, приготовившись к бою и широко раскрыв покрасневшие глаза, твердо стоял на месте. Он блуждал глазами по их коже. «Извращенец!» В этот день второкурсницы из Императорской Академии Магии Альзано спровоцировали жестокий и насильственный инцидент. Пострадавший же был некий временный преподаватель. Кстати, занятия в лаборатории в этот день отменили, поскольку преподаватель был без сознания. «Ах, как больно! Черт, на самом деле ужасно больно! Им не стоило заходить так далеко!» Обычно говорят. Было немногим больше 12. Самое время для обеденного перерыва. Тело Глена было все в синяках и царапинах. Его одежда была в непоправимом состоянии. Со слезами на глазах, словно зомби, он брел вниз по коридору. Студенты, которые проходили мимо, не скрывали своего удивления. Но Глен в его текущем состоянии не замечал их взгляды. Но стоит отметить, что дети в наши дни хорошо развиты. Что, черт возьми, они едят, чтобы так расти? Хотя у одной из них размерчик явно маловат. Как бы то ни было, настало время обеда. Обеденный перерыв. Глен пробормотал эти похотливые слова, которые, если бы кто услышал, могли стоить ему жизни. И медленно пошел в столовую. Кампус Императорской магической академии Альзано походил на массивную дворянскую усадьбу. Столовая была расположена на первом этаже главного здания. Еда тут была недорогой, но очень вкусной. На протяжении долгой истории академии качество блюд в ней не менялось. «Ах, давненько меня тут не было». На многочисленных длинных столах были расставлены белоснежные скатерти. Также столы были украшены разнообразными наборами свечей. Хоть столовая и была довольно большой, огромное количество студентов, пришедших сюда после занятий, заставляло чувствовать себя стесненными. Студенты подходили к прилавку и делали свой заказ. После того, как заказ был готов, они оплачивали его на кассе, а затем садились на свободное место. Глен оставил свой заказ на стойке, расположенной на внутренней части столовой. «А, мне жареную со специями курицу, картофель и сыр из молока овец, салат из ростков элиша, миску с томатным соусом и обжаренными бобами кируа. Также тарелку густого супа и ржаной хлеб. Большие порции, пожалуйста». Глен был довольно худощав, но обладал просто огромным аппетитом, за что постоянно получал нагоняя от Серики. Через некоторое время еда была готова, и Глен потянулся за кошельком, из которого достал несколько медных монет Церутта. Заплатив кассиру, он взял поднос с тарелками. «Итак, есть ли тут где-нибудь свободные места?» Кафетерий до краев был забит студентами, свободных мест не осталось. Тем не менее, в дальнем от себя углу он неожиданно все же заметил незанятое место. Глен не знал, кому эти места предназначались, но упускать такую возможность не собирался. Как вдруг заметил. «Вот почему я думаю, что утверждение профессора Фузель по классической магии не совсем верное. А ты что думаешь, Люмия?» Прямо напротив того места, куда он хотел сесть, он заметил два знакомых лица. По его словам, небесная крепость Милгариус была построена около 4500 лет назад, так как это соответствует временам, когда, как мы думаем, древние цивилизации начали использовать пространственные заклинания и техники. Однако, согласно реликвиям, обнаруженным вокруг города Фиджет, небесная крепость Милгариус существовала 5000 лет назад. Не обращая внимания на этот факт, он просто утверждает, что она не смогла бы существовать без этих заклинаний, и, следовательно, была построена 4500 лет назад. Я имею в виду, что он явно сфальсифицировал разницу в 500 лет, используя эту устанавливающую время магию. Все его утверждения просто пропахли мыслями современных магов, которые полагаются только на размышления и чтение книг, полностью игнорируя опыты и исследования. Кроме того, хоть это и правда, что пространственная магия древних цивилизаций могла бы сделать небесную крепость прозрачной, но не должен ли был этот эффект уже рассеяться? Я имею в виду, учитывая плотность маны, а также пределы расширения магии, Хм, и периоды полураспада. Все это не согласуется с его словами. Хм, кроме того, выразительный классический язык с течением времени четко разделяется на 3 этапа. Хм, в основном различия, найденные благодаря изучению геральдических символов и религиозных верований, заключались в понимании божественного существования. Хм, у древних цивилизаций, описанных в книге «Декомпозиционный тезис о мифах», Террика была не одна, а несколько различных культур. Это действительно так. Девушка с серебряными волосами совсем забыла о еде и оживленно болтала. В ответ на ее страстный монолог золотовласая девушка, сидящая рядом с ней, могла только мило улыбаться. Ей нечего было сказать. Во всяком случае, обе в настоящее время обсуждали односторонне классическую магическую литературу. Классическая магическая литература – это исследование магических сверхкультур, которые существовали много лет назад, с целью исследования и распространения заклинаний и техник, использующихся в то время. Маги, которые посвящали себя изучению небесной крепости Мелгариус, назывались Мелгариане. И казалось бы, эта девушка была ярой мелгарианкой. «Извините!» Коротко поприветствовав их, Глен сел непосредственно перед золотовласой девушкой по диагонали от девушки с серебряными волосами. В это мгновение она словно вышла из транса и обратила внимание на существование Глена. «Ты! Ты же...» «Вы ошиблись, это был другой человек». Элегантно игнорируя ее, Глен начал есть. Для начала он тонко порезал обжаренного в специях цыпленка на кусочки, положил их на ржаной хлеб, сверху добавил немного жареного картофеля, сыр и салат, и отправил получившийся бутерброд в рот. Горечь салата из ростков смешивалась со сладким ароматом жареного на углях цыпленка, создавая неповторимый вкус. Дополняющий этот вкус аромат трав раздразнивал аппетит. «Вкуснятина! Такой грубоватый вкус действительно подходит этой империи!» Затем Глен съел ложку томатного соуса с обжаренным бобами кируа. В этот соус также в качестве специи добавляли перец чили и чеснок, делая его ароматным и острым на вкус. С того инцидента прошло совсем мало времени, но Глен уже вернулся к своему беспечному и снисходительному отношению. Видя это, девушка с серебряными волосами Систина уже открыла рот, чтобы возразить, но так и не смогла найти подходящих слов. Единственным звуком был звон столового серебра. Из-за такого неожиданного события атмосфера вокруг них была захвачена гнетущей тишиной. Можно сказать, что это была неловкая сцена в столовой. Или, по крайней мере, почти была. Учитель, а вы действительно довольно прожорливы, не так ли? Вы любите поесть? Питание – один из немногих видов деятельности, которые я совершаю с удовольствием. Я вижу, эта жареная курица выглядит очень вкусно. У нее такой ароматный запах. Таким образом, Люмия заменила Систину, чье настроение скисло при появлении Глена. Систи замолчала, а Люмия изо всех сил старалась поддерживать разговор с Гленом. В отличие от Систины, которая не скрывала своего гнева, Люмию не сильно заботил произошедший ранний инцидент. Кстати, она не участвовала в наказании Глена. «О, ты заметила? Что ж, в это время года школа будет импортировать различные сорта бобов, и бобы кируа, в частности, имеют сильный характерный аромат. Сейчас для них самый сезон». Глен не был любителем активно вести беседы, но если кто-то пытался завязать с ним разговор, он искренне отвечал на это. Таким образом, он и Люмия были прекрасными собеседниками. «Неужели? Тогда в следующий раз я обязательно их попробую». «О, я рекомендую. Может, попробуешь прямо сейчас?» Это нормально? Не будет ли это косвенным поцелуем?» Люмия показала пальцем на губы, склонив голову и озорно засмеялась. «Пф, нет, мы же не дети». Глен пожал плечами и толкнул тарелку через стол. Люмия счастливо взяла ложку и отправила ее в рот. Благодаря непринужденной близости Люмии, ее вездесущей улыбке и теплой атмосфере, губы Глена вопреки желанию изогнулись в улыбке. Тем не менее, за столом находится еще один невовлеченный в разговор человек, источающий угнетающую ауру. Это была Систина. Вместо того, чтобы присоединиться к их дружеской беседе, она лишь бросила пронзительный взгляд в сторону Глена. «Во всяком случае, эй, ты там! И это все, что ты собираешься есть?» Из-за ее взгляда у него пропал весь аппетит. Так что, вздохнув, Глен решил поговорить с виновницей. Систина, которую внезапно втянули в разговор, казалось, вздрогнула на мгновение, но тут же успокоилась. «Мне кажется, учитель не имеет права жаловаться на то, что я ем». «Даже если ты так говоришь...» Глен посмотрел на их подносы. Обед Люми состоял из чашки ячменной каши, тарелки голубиного рагу с пряностями и миски салата. По сравнению с полноценным обедом Люми, обед Систины состоял только из двух тонких булочек с джемом. «У вас сейчас период роста, не так ли? Если вы будете плохо питаться, то это плохо скажется на вашем развитии». Обычно Глен бы еще добавил. Хотя не похоже, что вы вообще развиваетесь. Но в такой ситуации не решился. Мне не нужно ваше беспокойство. Единственная причина, почему я мало ем во время обеда, это чтобы не чувствовать себя сонной во время лекции во второй половине дня. В конце концов, я отношусь к ним серьезно. Систина посмотрела на поднос Глена и сказала. Ну, по крайней мере, не так, как вы. Из-за этой провокации отношения между Гленом и Систиной стали еще напряженнее. Мое отношение тебя совсем не касается. Так как Глен еще ел, он понизил голос. Волна нервозности прошла через Систину, чья провокация была так легко обнаружена. Если ты хочешь что-то сказать, то почему не скажешь это прямо мне в лицо? Я понимаю. Если мы продолжим так и дальше, то ничем хорошим это для нас не кончится. Так что я скажу честно. Я... Систина говорила с серьезным выражением лица. Я понял, я все понял. Я сдаюсь. Что за отчаянное выражение лица? А? Глен вдруг поднял обе руки в воздух. Даже я не думал, что ты хочешь этого так сильно. Моя ошибка. Посмотрев на Систину, ошеломленную его неожиданной реакцией, Глен взял одну фасолинку Кируэ и переложил ее на тарелку Систины. Вот, ты же тоже хочешь попробовать. То, что ты хотела сказать, это... У вас такая большая порция, вы должны были бы дать и мне попробовать, не так ли? Блин, как ты можешь быть такой жадной? Глен на мгновение посмотрел на Систину и снова продолжил есть. Это не то! Это не то, что я хочу сказать, что я действительно... Понимая сложившееся недоразумение, плечи Систины дрожали от унижения. Она хлопнула по столу, поднимая со своего места. Но Глена это все не беспокоило. «Тогда я заберу это взамен». Протянув руку через стол, Глен быстро ткнул одну из булочек Систины своей вилкой и сунул ее в рот. Булочки в это время тоже хороши, да?» «А, как? Как ты мог взять ее без спроса?» «Да? А разве это не равноценный обмен?» «Какая часть из этого выглядит равноценной?» «Какая часть? Я не собираюсь больше просто прощать тебя. Вымаливаю мне прощением». «Воу, это опасно. О, пожалуйста, ты можешь идти тихо? Я все еще ем». За столом начался самурайский бой на ножах и вилках. Эта борьба привлекла много любопытных взглядов. Что касается Люмии, она не могла ничего поделать и просто с усмешкой следила за ними. Глава вторая. Как кошка с собакой. Проще говоря, временному преподавателю по имени Глен Райдерс совсем не хватало мотивации. Унаследовав обязанности своего предшественника, Глен стал преподавателем второй группы второкурсников по всем дисциплинам, вне зависимости от того, была ли это лекция по черной магии, боевой магии, алхимии, призыву, священной литературе, истории магии, нумерологии, естествознанию, рунному языку, астрологии, исследованию реагентов, магическим боевым тактикам или созданию магических артефактов. Он вел ее без особого энтузиазма. Никто не знал, зачем он так поступал, но у всех было ощущение, что он делает это нарочно. В принципе, в этой академии, заполненной до краев страстью к магии и пронизанной любознательностью ко всему неизведанному, Глен был единственным исключением. В результате между Гленом и студентами, а также другими профессорами, часто возникали конфликты. В частности, староста группы Систина устраивала с ним разговор по душам каждый день. Несмотря на это, отношение Глена к занятиям не улучшалось, а становилось лишь хуже с каждым днем. Поначалу Глен хоть иногда объяснял материал из учебника и записывал некоторые важные моменты на доске. Но вскоре он начал уставать от этого и стал просто копировать учебник слово в слово. Потом, когда он устал и от этого, он просто отрывал необходимую страницу из учебника и прикреплял ее к доске. И, наконец, когда он обнаружил, что даже это доставляет слишком много хлопот, он решил прибить к доске сам учебник. К этому моменту Систина уже не сдерживала свою ярость. Прошла неделя с тех пор, как Глен начал преподавать. И это была его последняя лекция на сегодня. «Может, хватит уже?» Систина, хлопнув по столу, встала со своего места. Да ладно. Разве я не использовал его так, как ты хотела раньше?» Быстро отказав Систине, он продолжил прибивать учебник гвоздем к доске. Манера, с которой он держал молоток на плече и гвоздь во рту, создавали образ самого настоящего плотника. «Хватит оправдываться, словно маленький ребенок!» Систина шла к столу преподавателя. Ее гнев рос каждым шагом. «Эй, полегче! Стоит ли так заводиться?» «А как ты думаешь, чья это вина?» «Смотри, у тебя уже волосы поседели, бедняжка!» «Они не седые, а серебряные! И не смотри на меня так жалостливо! Все, с меня достаточно! Я не хотела, чтобы все так закончилось, но если ты не изменишь свое отношение, то я знакома с некоторыми людьми, которые заставят тебя пожалеть об этом». О, и кто же это? Я дочь известного рода магов Фибелем, у которого есть некоторое влияние на эту академию. Если я поговорю с моим отцом, вас сразу же уволят из академии. А? Правда, что ли? Конечно, правда. Я не хотела прибегать к такому методу, но если вы и дальше продолжите так безответственно вести лекции... Пожалуйста, скажи своему отцу, что я очень надеюсь на него. Искренняя улыбка появилась на лице Глена. Что? Систина недоумевала. Ох, огромное спасибо. Таким образом, я смогу быстро уйти отсюда, а не мучиться целый месяц. Сереброволосая леди, примите мою искреннюю благодарность. Такие люди, как вы. Систина не понимала, действительно ли этот человек хочет бросить свою работу преподавателя, или это было проявлением неуважения к семье Фибель. В любом случае, Систина не могла больше игнорировать вызывающее поведение Глена. Она поклялась именем семьи, что не допустит, чтобы этот человек продолжал и дальше марать честь ее семьи и осквернять священный путь магии. Она сняла перчатку с левой руки и бросила ее в Глена. Систина быстро приняла это решение. Юный возраст и неопытность лишь подтолкнули ее к этому. О! Перчатка ударила Глена по лицу, прежде чем стремительно упасть на землю. «Примешь ли ты это?» В наполненной тишиной классной комнате слова Систины звучали четко и ясно. Наблюдавшие за ней студенты были потрясены. «Ты... серьезно?» Глен посмотрел на землю с неожиданно серьезным выражением лица. Люмия поспешила к Систине. «Систем, ты не можешь! Быстро извинись перед учителем и забери свою перчатку!» Однако Систина не сдвинулась с места. Ее горящий взгляд продолжал пронзительно смотреть на Глена. «Ты... чего ты хочешь этим добиться?» Глен перещурился и посмотрел на Систину. «Я хочу, чтобы вы пересмотрели свое безобразное поведение и начали серьезно вести свои лекции». «И... ты не хочешь, чтобы я уволился?» «Если ты действительно хочешь просто уволиться, то такие меры просто ни к чему». «Ах, вот как. Очень жаль. Но раз уж ты выдвигаешь мне какие-то требования, то и я могу потребовать что-нибудь с тебя, не так ли? Ты же не забыла об этом?» «Не забыла». Услышав этот ответ, Глен скривился. Его, казалось, весьма забавляла эта ситуация. «Ты что, дура? Незамужные девушки не должны так говорить. Ты расстраиваешь твоих родителей». «Тем не менее, как будущая глава семьи Фибель, я не могу игнорировать того, кто оскорбляет путь магии». «Ах, какие горячие слова. Как жарко. Остановись. Или я растаю». Глен прижал руку к голове. Эта ситуация ему вконец надоела. Студенты взволнованно наблюдали за этой сценой. Глен смотрел на Систину. И хоть внешне она выглядела вполне самоуверенно, на самом деле ее тело застыло в тревоге. Но никто в такой ситуации не стал бы обвинять ее в трусости. В конце концов, в соответствии с правилами магической дуэли, у нее не будет другого выбора, кроме как выполнить желание Глена, чтобы он не попросил. Несмотря на все это, Систина не стала отступать. В этом противостоянии на кону стояли ее вера в непогрешимость перед магией и гордость ее семьи. Независимо от того, кто был бы судьей в этот момент, он уверенно бы заявил, что Систина Фибель, несмотря на юный возраст, была первоклассным магом. Вот это да! А что такое устаревший и дряхлый обряд, как дуэль, до сих пор существует? Ну хорошо. Губы Глена изогнулись в усмешке. Он поднял перчатку с земли и бросил ее в воздух. «Я принимаю этот поединок». Затем, пытаясь выглядеть круто, он в воздухе попытался схватить подброшенную перчатку рукой, но промахнулся. Разочарованно он поднял перчатку с земли еще раз. «Тем не менее, мне не хотелось бы причинить вред такому ребенку, как ты. Так что в этой дуэли мы будем использовать только заклинание «Парализующая стрела». Никакие другие заклинания не допускаются. Поняла?» Громкий вздох пронесся по классу, когда Глен начал объяснять правила. «Правила дуэли устанавливает принимающая сторона, что довольно выгодно мне. И, если я выиграю, дай мне минутку». Глен осмотрел Систину с головы до ног. Затем наклонился вперед, и его губы изогнулись в мерзкой улыбке. «Теперь, когда я присмотрелся повнимательней, то заметил, что ты очень даже хороша. Отлично, если я выиграю, то ты станешь моей девушкой». В это мгновение тело Систины вздрогнуло, а лицо Люмии полностью побледнело, как будто она не могла дышать. Систина была морально готова к подобному заявлению, однако все равно была напугана, услышав эти слова вживую. Смущенная своей собственной реакцией, Систина быстро взяла себя в руки и произнесла: «Я понимаю это требование». Несмотря на это, она по-прежнему волновалась, так как уже не смогла бы забрать свои слова обратно. Глен изо всех сил стал стараться сохранить невозмутимое выражение лица, когда увидел Систину, отчаянно пытающуюся скрыть свою тревогу и сожаление, за маской самоуверенности и решительности. Внезапно он разразился смехом. «Ха-ха-ха-ха! Это просто шутка! Я просто разыгрывал тебя! Прекрати смотреть на меня так, будто сейчас расплачешься!» «Я не интересуюсь детьми, поэтому просто потребую тебя прекратить третировать меня и читать лекции по любому поводу. Ну что, полегчало?» Услышав это, Люмия прижала руку к груди и с облегчением вздохнула. «Ты? Ты сделал это только для того, чтобы выставить меня дурочкой?» Систина, осознав, что с ней просто забавлялись, не чувствовала ничего, кроме желания раздавить Глена раз и навсегда. Ее лицо покраснело от неудержимой ярости. «Хорошо, пойдем во двор». Внезапно сказав это, Глен вышел из класса. «Что? Погоди, блин, я не собираюсь тебя и дальше прощать!» Систина поспешно пошла за ним следом. Магическая дуэль – это один из магических обрядов, существующих с древних времен. На самом деле маги – это люди, которые исследуют законы мира, и благодаря этому обретают огромную силу. С помощью фаербола они могут сравнять гору с землей или расколоть ее надвое молнией. Если бы общество их не сдерживало, то целые народы, несомненно, встретили бы свою смерть. Вот почему существовало негласное правило – разрешать все конфликты между магами с помощью дуэли. Левая рука ближе к сердцу, и именно ей эффективнее всего использовать заклинания, поэтому брошенная с левой руки перчатка обозначает вызов на магический поединок. Однако, если оппонент не подберет брошенную ему перчатку, вызов будет отменен. Оппонент также вправе установить свои правила для дуэли, а победитель сможет обязать проигравшую сторону выполнять одно из своих требований. Как вы могли заметить, вызываемая сторона находится в более выигрышных условиях, поэтому если не было бы большой разницы в стиле, никто не решался бы бросать вызов первым. С древних времен это был метод, который маги использовали для урегулирования конфликтов между собой. Однако в наше время из-за реформирования законов, дуэли стали не более чем просто формальностью. Современные маги предпочитали обращаться в суд и нанимать адвокатов. Такой метод они находили более эффективным и прагматичным. Тем не менее, и по сей день находятся благородные маги, по-прежнему настаивающиеся на принятии этого древнего магического обряда. Например, дочь известного рода магов Фибель, Систина. Во внутреннем дворе Академии, на газоне в окружении хвойных деревьев, на расстоянии 10 шагов, повернувшись лицом друг к другу, стояли Глен и Систина. «Эй, Каджу, как думаешь, кто победит?» «Я действительно хочу, чтобы выиграла Систина, но ее противник – это кто там, кто был настоятельно рекомендован профессором Альфорнер?» А что ты думаешь, Саджил?» Другие студенты, услышав о дуэли между учеником и преподавателем, начали собираться во дворе и вскоре сформировали импровизированную арену. «Ну что, можешь начинать!» Глен щелкнул пальцами и уверенно взглянул на Систину. Систина же встала в боевую стойку, не собираясь расслабляться ни на минуту. Капельки пота стекали по ее лбу. Заклинание черной магии, парализующая стрела, было известно каждому студенту с самого начала обучения в Академии. Хоть это было и не смертельное заклинание, использующееся в основном для самообороны, но его силы было достаточно, чтобы парализовать и обездвижить цель. Стоит просто правильно прочесть заклинание, чтобы из пальцев мага начал исходить электрический заряд. Так как парализующая стрела была самым простейшим заклинанием, то обычно побеждал тот, кто произнес заклинание быстрее. «А? Что происходит? Ты не собираешься нападать на меня?» «Ха!» Честно говоря, на сегодняшний день из-за обилия контрзаклинаний в магических сражениях в основном используют стратегии, основанные на контратаках. Тем не менее, Глен мог использовать только заклинание «Парализующая стрела». И, следовательно, в этом поединке все решала скорость. Несмотря на это, Глен ждал, пока Систина сделает первый шаг. Этому было только одно объяснение. Он был абсолютно уверен в своей скорости. Даже если бы Систина произнесла заклинание так быстро, как могла, Глен мог бы одержать над ней победу, опустив одну или две строки из заклинания. Из этого можно сделать вывод, что Глен, вероятно, был магом, специализирующимся на магических боях. Тогда бы его назначение временным преподавателем имело смысл. А иначе как такой скверный маг, как Глен, смог устроиться на работу в Академию? Способности к изучению магии и способности к ее использованию – это два совершенно разных навыка. Если заглянуть в историю, то там можно встретить много магов низкого ранга, которые были невероятно сильны, когда дело доходило до магических сражений. «Эй, я же не собираюсь тебя есть! Может, просто уже атакуешь меня как-нибудь?» Спокойно, словно переживший бесчисленное количество боев, маг сказал Глен. Несмотря на то, что его поведение было непростительным, Систина начала немного сожалеть о своем импульсивном решении. «Но я не могу отступить прямо сейчас!» Систина свирепо посмотрела на все еще ничем не обеспокоенного Глена. «До тех пор, пока я остаюсь с тобой, я не могу позволить тебе игнорировать действия этого невежи. Даже если мне придется запачкать тебя, Я свершу суд над этим человеком. Это и есть моя гордость. Вперед! Набравшись решимости, Систина, указав пальцем на Глена, начала читать заклинание. «О, духи грома! Поразите молниеносно!» В этот момент сияющий заряд электричества вырвался из пальца Систины и быстро направился к Глену. И он с гордостью принял его. «Я!» Его крик эхом пронесся по двору. Тело Глена забилось в конвульсиях, и он с глухим стуком упал на землю. «А? А?» Систина все еще стояла на месте, указывая пальцем в его сторону, и капельки пота стекали по ее лбу. Прямо перед ней на земле лежал парализованный ее заклинанием Глен. «Получается, что? А? Это победа Систины? Не так ли?» Все зрители пришли в замешательство из-за столь неожиданного финала. Неужели человек, который до этого казался таким смелым и спокойным, на самом деле был так слаб? Действительно ли он был боевым магом? «Может быть, я, возможно, нарушила какое-то правило?» Систина искала какое-нибудь объяснение и посмотрела на Люмию. Однако та лишь покачала головой. Она тоже была в недоумении о сложившейся ситуации. «Как трусливо!» Глен, слегка оправившись, нетвердо встал на ноги. «Ах, учитель!» «Ты напала на меня прежде, чем я был готов! И сделав это, ты по-прежнему считаешь себя благородным магом?» «Нет, но вы же сказали, что я могу нападать в любое время!» «Ну, как бы то ни было, будем считать, что первый раунд за тобой. Первый из трех. Думаю, это будет достаточной форой для тебя!» «Что? Первый из трех? Разве у нас было такое правило?» «Давай начинать! Второй раунд! В этот раз никаких трюков!» Громко объявил Глен о начале второго раунда. Не дожидаясь Систины, которая все еще была сконфужена таким развитием ситуации, Глен начал читать заклинание. «О, духи грома! Молниеносной волной порази...» «О, духи грома! Поразите молниеносно!» Систина первой завершила свое заклинание. «Я...» Издав громкий вопль, Глен снова упал на землю. Его тело билось в конвульсиях, пока он лежал. Этот раунд был идеальной копией первого. «Неплохо». Пока он вставал, его тело шатало из стороны в сторону, а колени дрожали. Легко можно было догадаться, что он просто притворяется, будто ничего серьезного не случилось. «Учитель Глен?» «Фу, хоть у нас и 5 раундов, но я слишком заигрался с тобой. Мне нужно немного собраться с мыслями». «Но ранее вы сказали, что у нас 3 раунда». Систина изумленно посмотрела на Глена. «А-а-а!» Вдруг закричал Глен. «Это что, шутка? Почему императрица здесь?» «Что?» Систина импульсивно посмотрела на место, куда он указывал. «А-ха-ха! Ты купилась на этот, дурочка! О, духи грома, молниеносной волной порази...» «О, духи грома, поразите молниеносно!» Даже несмотря на этот крик, Систина была быстрее. «Уя!» С криком Глен катался по земле. Систина сдавила виски и сказала. «Может ли быть, что учитель Глен...» «Вернись на место! Мы еще не закончили! У нас же 7 раундов!» «Ха?» «О, духи грома, молниеносной волной порази...» «О, духи грома, поразите молниеносно!» «Уя!» И вновь Систина опередила его. И вновь Глен повалился на землю. И вновь он поднялся. Хотя Глен и использовал разнообразные сумасшедшие тактики, Систина вновь и вновь завершала свои заклинания быстрее, чем он. И вот, дойдя до 47 раундов... «Мне жаль, но я больше не могу продолжать. Пожалуйста, прости меня, я не могу даже встать. Если мы продолжим эту глупую игру, я могу завтра вообще не проснуться». «Ха». Систина глубоко вздохнула, смотря на бьющееся в конвульсиях тело Глена. «Ох, правило, разрешающее использовать только заклинание «Парализующая стрела»? Действительно ужасно несправедливое, не так ли? А, если бы не это, то я бы уже давно выиграл». «Ты действительно не можешь прекратить постоянно оправдываться?» Она уже стала невосприимчива к выходкам Глена. «Кстати, ты все это время использовал только 3-строчное заклинание. Может ли такое быть, что ты не умеешь использовать 1-строчное заклинание «Парализующая стрела»?» «Ха! Ха-ха-ха-ха! Я не знаю, о чем ты говоришь. Кроме того, использовать 1-строчное заклинание неправильно. Это неуважительно по отношению к усилиям нашего предшественника, который создал столь прекрасное заклинание. Я не делаю этого не потому, что не могу». «То есть ты не можешь?» Его слова были настолько жалкими, что Систине захотелось даже заплакать. Но вспомнив о своей первоначальной цели, она быстро взяла себя в руки. «В любом случае, я выиграла эту дуэль, и теперь ты должен выполнять мои требования. Поэтому, начиная с завтрашнего дня...» «Чего ты там сказала?» «А?» Систина замерла, когда услышала неожиданный ответ Глена. «Разве мы о чем-то договаривались? Я действительно не могу вспомнить. Знаешь, это все из-за того, что кое-кто он так часто бил меня молнией». Она была возмущена словами Глена. В ее глазах он пал еще ниже. «Учитель, ты хочешь разорвать соглашение между двумя магами? Как ты вообще можешь считать себя настоящим магом?» «Ну, понимаешь ли, я действительно не считаю себя магом». «Что?» Глен, настоящий, заявил это. От шока Систина не находила слов. «Теперь понимаешь, это бессмысленно говорить о том, как должен вести себя настоящий маг тому, кто магом и не является. Знаешь, я немного огорчен этим». «О чем ты говоришь?» Систина никак не могла понять этого человека по имени Глен. Она никогда не думала, что тот, кто обучался магии, станет отрицать свое собственное наследие. Неужели у него совсем нет гордости? И он не имеет никакого уважения к миру, наполненному бесконечными тайнами и знаниями. «Таким образом, сегодня ты получила бесценный опыт. Будем считать, что у нас ничья. Я отпущу тебя на этот раз. Но следующего раза уже не будет. Прощай!» «О-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха!» Из-за травм, полученных во время дуэли, Глен несколько раз упал. Но, несмотря на это, нахально смеясь, все же смог убежать. Зрители были поражены этим. «Разве он не идет? Он даже не может использовать однострочное заклинание «Парализующая стрела». Фу, это было стыдно даже смотреть». Он отказался от своих слов. Что за ужасный человек? Пока окружающие критиковали Глена, Люмия с озабоченным выражением лица подошла к Систине. «Систем, ты в порядке? Болит где-нибудь?» «Я в порядке, но...» Хоть Глен исчез из ее поля зрения, Систина продолжала сурово смотреть в ту сторону, куда он ушел. «Я была слишком хорошего мнения о нем». Это прозвучало так, как будто она говорила о человеке, причинявшем вред ее семье. Ведь несмотря ни на что, до этого у нее оставалось немного уважения к Глену. В конце концов, он был старше ее. И хотя у Глена был скверный характер, она думала, что по крайней мере сможет хоть чему-то научиться от того, кто также был ее товарищем по пути магии. Тем не менее, это была последняя капля. Он оскорбил магию, его нельзя больше прощать. До тех пор, пока он остается в этой академии, они будут врагами. «Учитель Глен!» Люмия была в замешательстве. Через 3 дня после печально известной дуэли. Несмотря на все, что произошло, его поведение во время лекции не изменилось, и мнение студентов о нем становилось только хуже и хуже. Кроме того, казалось, что Глен не испытывал какого-либо стыда из-за случившегося. На следующий день он просто продолжал вести свои лекции, как и раньше. И, наконец, его занятия официально стали временем для самоподготовки. Стремящиеся к знаниям студенты решили не тратить свое время, слушая лекции Глена. Гораздо эффективнее было изучать материалы из учебника самостоятельно. Глен не стал жаловаться на их поведение. И в какой-то момент это стало компромиссом между ним и студентами. «Хорошо, начинаем занятие». Глен, как обычно, опоздал. С глазами, словно у дохлой рыбы, он начал свою бесполезную лекцию. Студенты вздохнули и открыли свои учебники, начиная изучать материал самостоятельно. Несмотря на то, что эта сцена стала уже обыденностью, остались еще некоторые энергичные и серьезные студенты, которые хотели узнать что-то у этого никчемного лектора. «Ах, учитель, у меня есть вопрос по поводу вашего объяснения». Спустя 30 минут после начала занятия, маленькая и миниатюрная студентка робко подняла руку. Это была та же девушка, что и в первый день. Рин. «А, что случилось? Давай, спрашивай». «Ну, перевод заклинания, о котором вы только что говорили». Глен измученно вздохнул, поплелся к учительскому столу и взял книгу. «Вот, это словарь рунного языка». «А?» «Это словарь упорядочивает рунный язык 3-го ранга и ниже по порядку их звуков». «Кстати, порядок звуков...» Как только Глен начал объяснять, как использовать рунный словарь, Систина, которая решила окончательно не обращать внимания на Глена, встала со своего места. В этот раз она не смогла проигнорировать его поведение. «Рин, это бессмысленно, слушать этого человека просто пустая трата времени». «Ах, Систем». Рин, которая просто задала вопрос, теперь оказалась между Гленом и Систиной. «Этот человек ничего не знает и не способен понять всего величия магии. Более того, он глумится над ней. Такой человек не сможет научить тебя чему-либо». «Но...» «Все в порядке, я объясню тебе. Так что давай учиться вместе, хорошо? Просто оставь этого человека в покое. Давай заниматься, чтобы узнать правду о великолепии магии». Систина закончила утешать Рин и больше не улыбалась. По какой-то причине Глену, казалось, стало больно от ее слов. «Магия? И что же в ней такого великого и великолепного?» Громко пробормотал себе под нос Глен. Систина не стала притворяться, что не расслышала его. «Ха, а я-то думала, что ты скажешь что-то существенное. Разве ее величие и великолепие – это не данность? Конечно, кому-то вроде тебя этого никогда не понять». С насмешкой сказала Систина. Обычно ленивый и снисходительный Глен мог просто сказать: «А, да неужели?» и закончить этот спор. Однако по какой-то причине в этот раз он не стал отказываться от дискуссии. «Так что же в ней великого или великолепного?» «А?» Систину сбил с толку его неожиданный ответ. «Ну же, расскажи мне, что такого великого и великолепного в магии?» «Ну это...» Систина чувствовала легкое раздражение из-за неспособности сформулировать убедительный ответ. По правде говоря, она, да и люди вокруг нее просто повторяли фразу «Магия – это великая и великолепная наука», и на самом деле никогда не задумывались над ее смыслом. Тем не менее, она не хотела признавать это. «Ну давай, просвети меня!» У нее было много причин восхищаться магией. Поэтому, глубоко вздохнув, Систина мысленно сформулировала ответ и с уверенностью сказала: «Магия – это поиск подлинной сущности нашего мира. Происхождение мира, его структура и правилам, которые им управляют. Все это можно объяснить с помощью магии. С помощью магии мы сможем ответить на вечный вопрос о том, почему существует этот мир и почему существуем мы, люди. А также благодаря ей мы сможем эволюционировать в более высокую форму жизни. Магия представляет собой методологию, с помощью которой человек может приблизиться к богам. Именно поэтому магия – великая и великолепная наука». Систина почувствовала, что ее ответ был более чем удовлетворительным. Тем не менее, она не ожидала, что Глен ответит ей. «А как она может быть использована?» «Магия, я имею в виду». «А?» «Я имею в виду, как использовать магию после того, как мы принесли в мир эти таинственные истины?» «А разве я уже не сказала? Мы сможем эволюционировать в более высокую форму жизни». «Что это за высшая форма жизни? Бог?» «Ну, это...» Систина дрожала от отчаяния и неспособности ответить на вопрос Глена. Глен с досадой продолжил свое рассуждение. «Во всяком случае, что такого полезного магия принесла для общества в целом? Например, медицина лечит нас от болезней. С помощью металлургии мы выплавляем сталь, не так ли? Если бы у нас не было знаний о сельском хозяйстве, многие люди умерли бы от голода. Если бы у нас не было знаний об архитектуре и строительстве, многие люди оказались бы бездомными. Видишь, именно такие знания и улучшают благосостояние масс. Тем не менее, магические заклинания совершенно бесполезны для обычных граждан. Может быть, я единственный, кто думает подобным образом?» Глен не был неправ. Единственным, кто извлекал выгоду из магии, были сами маги. Поскольку большая часть населения не могла использовать магию, то они не могли извлечь из нее пользу. Хотя это и было очевидно, но это было главной причиной того, почему магия не применялась на благо общественности. Более того, пока все маги стремятся к разгадке скрытых знаний, никакой реальной пользы для обывателей они приносить не будут, поэтому для обычных людей такого рода идеология была не более чем упрямством. Для них магия – это дьявольская, пугающая и даже оккультная сила. Магия была чем-то, в чем у них совершенно не было опыта, и тем, с чем они никогда не будут контактировать. Суровая реальность такова, что магия не имела никакого практического применения. И хотя это прозвучало довольно резко, это было неопровержимой истиной. «Магия – это не то, что должно использоваться для таких приземленных целей, как для народа. Она нужна, чтобы обнаружить истинный смысл нашего существования и…» «Тем не менее, если она не имеет никакого практического применения, то это просто хобби, не так ли? Этот утомительный процесс, который даже не приносит никакой пользы людям, не более чем самоудовлетворение. Магия – это лишь то, что мы делаем для нашего с вами удовольствия. Или я не прав?» Систина стиснула зубы от расстройства. Она не знала, как возразить Глену. Почему так получилось, что она оказалась не в состоянии ответить на такой простой аргумент? Неужели она проиграет ему? Сейчас Глен просто разрушал ее будущее главы престижной семьи Фибель, смысл жизни которой она полностью посвятила магии. Но ей никак не удавалось найти нужных слов. Его слова не что иное, как неоспоримый факт. Загнанная в угол Систина ничего не могла сделать, кроме как дрожать от сожаления. «Ох, я ошибаюсь. В конце концов, у магии есть отличное применение». «А?» Систина и студенты, которые наблюдали за ними, затаив дыхание, широко открыли глаза, удивившись такой внезапной смене взглядов у Глена. Однако… «Да. Отличное применение для магии – это… убийство». Студенты замерли в страхе, увидев холодный и бесчувственный взгляд Глена и услышав столь зверские слова, произнесенные с кривой ухмылкой. Сейчас… он был совершенно не похож на прежде ленивого преподавателя. «И в самом деле, ничто не сравнится с магией, когда дело доходит до убийства. В то время, пока меч убьет одного человека, магия может убить несколько десятков. Черт возьми, да один отряд магов может легко уничтожить целую армию элитных солдат. А разве это не великое и не великолепное применение для магии?» «Хватит шутить!» Систина не стала делать вид, что не слышала слов Глена. Она могла простить ему слова о том, что магия не приносит никакой пользы. Но говорить, что магия нужна лишь для убийства, было абсолютно неприемлемым. Это не так. Магия — это... Посмотри на текущее положение Империи Альзана. Нас называют великой магической нацией. Но что это на самом деле значит для других стран? Как ты думаешь, почему на такой отряд, как придворные императорские маги, ежегодно выделяется такое огромное количество государственных средств? Это... потому что... Почему существуют дуэли, которые ты так уважаешь? Как, по-твоему, почему большая часть заклинаний начального уровня, которые вы тут изучаете, атакующего типа? Это... И что же маги, которых ты так сильно любишь, делали во время магической войны 200 лет назад? Что они делали во время священной войны 40 лет назад? Ты знаешь о зверствах, которые были совершены с помощью магии за последние годы? Ты знаешь, сколько таких зверских убийств происходит в нашей стране каждый год? Видишь, как в прошлом, так и в настоящем магия и убийства имели хоть и нежелательную, но неразрывную связь. Почему, спросишь ты? Вместо того, чтобы служить благополучию людей, такая ублюдочная наука, как магия, эволюционирует и развивается только ради их убийства. Слова Глена были чересчур резкими и категоричными. Хоть это и было правдой, магия была одним из многих способов причинять вред другим. Но в то же время, это не было ее единственным применением. Однако, в отличие от привычного всем безразличия, сейчас в Глене кипела неподдельная ненависть. Тяжесть его слов заставила всех студентов замолчать. Никто из них не смел произнести ей слова. «Черт, я вообще не понимаю вас! Вы, ребята, стараетесь изо всех сил, чтобы изучить то, что пригодно только для убийства. Вместо того, чтобы тратить свое время на такого рода вещи, почему бы вам серьезно не...» Звук пощечины раздался в аудитории. Систина подошла к Глену и ударила его по лицу. «Оу, что за...» «Нет, это... магия не... такая...» Заметив, что Систина плачет, Глен замолчал. «Почему ты говоришь такие жестокие вещи? Я ненавижу таких людей!» Систина выбежала из класса, вытирая слезы на щеках рукавом. Все, что осталось в комнате, была лишь гнетущая тишина. «Тсс!» Глен почесал голову и щелкнул языком. «Ах, у меня все настроение пропало. Поэтому сегодня все занимаются самоподготовкой». И тяжело вздохнув, вышел из класса. В тот день Глен так и не появился на занятиях. После занятий. Небо было окрашено нежными цветами сумерек. После утреннего инцидента Глен проигнорировал оставшиеся лекции и провел остаток дня на крыше академии. Можно сказать, что он бездельничал весь остаток дня. Как и следовало ожидать. Это совершенно мне не подходит. Он облокотился на металлические перила и безразлично смотрел вдаль. Как и раньше, с пятого этажа этого роскошного здания открывается прекрасный вид на всю академию. На территории кампуса можно было увидеть каменные тротуары, внутренний двор, старинные здания, так похожие на городские, сад с лекарственными растениями, таинственный лес и древние руины, а также телепортационную башню. Соседство этого искусственно созданного сооружения и природы вызывало ощущение настоящего чуда, и наконец высоко в небе парила небесная крепость Мелгариус. Не было даже и шанса, что я подойду для этого. Заставить кого-то, кто ненавидит магию, ее преподавать. А разве это не глупая шутка? Глен думал о девушке с серебряными волосами, которая спорила с ним при каждом удобном случае. Ее зовут... Как же ее зовут? Что-то вроде... Вроде Сис... не помню. Но не так уж это и важно в любом случае. Черт, а у этой девчонки тяжелая рука. Боже мой, да она была такой с самой первой нашей встречи. Если я правильно помню, то впервые я познакомился с ней, когда врезался в нее на пешеходном переходе. Ну и что же такого великого в магии? Что за идиотка? Я знаю, я только 10 дней, но уже прекрасно понимаю, что она действительно серьезно относится к магии. Ради ее изучения она неустанно и усердно трудится изо дня в день. Но она совершенно не замечает ее темную и опасную сторону. Она признает лишь ее великолепную сторону. Но такие вещи, как истина этого мира, нужны только для самоудовлетворения. В конце концов, она всего лишь ребенок. Но если я называю ее ребенком, то как назвать человека, который огрызается на нее? Также ребенком. Может быть, какая-то часть меня действительно восхищается этой девушкой. Я восхищаюсь ее твердой верой в чудеса магии, ее готовностью полностью посвятить себя исследованиям. Потому что я сам уже ни к чему не стремлюсь. Как я и думал, мне здесь не место. Если честно, то Глен больше не был уверен, что сможет сказать ей эти слова вновь. Он и в самом деле ненавидел магию до глубины души, поэтому ему не было стыдно за свои слова. Но в конце концов, выплескивать свою ненависть в присутствии тех, кто этой ненависти не испытывает, было плохой идеей. Хотя бы это он мог понять. Мне стыдно перед Церикой, но... Глен достал из кармана конверт, внутри было его заявление об увольнении. Это письмо он написал втайне от Церики, так как знал, что он, вероятно, не сможет продержаться целый месяц. В этот момент Глен решил, что каким-нибудь образом все же заставит Церику заботиться о нем всю оставшуюся жизнь. Отлично. Как только я вернусь домой, то сразу начну репетировать свой поклон. Когда Церика вернется домой, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы она простила меня. Простите меня за то, что я буду безработным всю свою жизнь. Выбрав для себя худшую мотивацию из всех, Глен отошел от перил. Хм? По обе стороны от главного здания находились восточные и западные академические залы. Глен, стоя на крыше восточного учебного зала, мог четко видеть окна западного зала. И в одной из комнат он заметил движущийся силуэт. Что это? Если я правильно помню, то эта комната была лабораторией для магических экспериментов. Но там не должно быть никаких студентов в это время. Покажи то, что далеко от меня. Своим зорким взглядом я всмотрюсь вдаль. Глен закрыл глаза и произнес трехстрочное заклинание черной магии «Ясное видение». В следующий момент внутренняя часть лаборатории была спроектирована на его правое закрытое веко, словно он и сам был внутри. В лаборатории одиноко сидела девушка. Это золотоволосая девушка. Я вспомнил. Она всегда была рядом с девушкой с серебряными волосами, словно маленький щенок. Если я правильно помню, ее зовут Люмия. И что она делает там в такое время? Люмия листала учебник. Найдя в нем нужный рисунок, она использовала ртуть, чтобы нарисовать круг на полу и пентаграмму внутри него. Затем она написала рунические слова внутри и снаружи пентаграммы и поместила кристальный магический катализатор в точку формирования духовной энергии. Люмия практиковалась в рисовании магических кругов. Хм. Автоматически возобновляемая пентаграмма. Это... навевает ностальгию. Возможно, это пентаграмма циркуляции магических потоков. Этот магический круг не был особенно сложным. Он просто помогал лучше рассмотреть циркуляцию магических потоков, чтобы лучше понять их концепцию, и использовался исключительно в ознакомительных целях. Нарисовав этот магический круг без чьей-либо помощи и использования справочных материалов, вы докажете, что усвоили все основы создания магических кругов. Тем не менее, это неправильно. Седьмая точка для формирования духовной энергии открыта. Разве не видишь? Ха, ртуть разлилась. Ух, катализатор лежит неправильно. Ой, кажется, что она наконец-то это заметила. Глен снова смотрел на себя в прошлом. Теперь, увидев это, я вспомнил, что в детстве я и Эрика частенько занимались подобным. Это был первый выполненный им магический ритуал. Несмотря на то, что это была лишь самая простая магия, которая не имела последствий в случае провала, по некоторым причинам он чувствовал себя очень взволнованно, когда рисовал этот круг. Не замечая подсматривающего за ней Глена, Люмия путем проб и ошибок упорно продолжала рисовать, и наконец ее магический круг был завершен. Затем она прочитала заклинание активации, но ничего не произошло. Люмия склонила голову в замешательстве. «Дурочка! Этого недостаточно для того, чтобы его активировать!» Люмия бесчисленное количество раз сравнивала круг, нарисованный в учебнике, со своим, и после нескольких корректировок снова прочла заклинание. Но круг опять не активировался, и она пораженчески опустила плечи. Как глупо. Глен не мог больше смотреть на это и развеял свое заклинание. Он вздохнул и ушел с крыши. Ну, продолжайте упорно трудиться, молодая леди. Удар. Люмия подпрыгнула от неожиданности, когда дверь в лабораторию резко распахнулась. Учитель Глен? В дверях с безразличным выражением лица стоял Глен. А это место все такое же грязное, как и раньше. Он оглядел комнату, бормоча себе под нос. Это была довольно просторная комната. На стойках стояли скелеты, пузырьки с частями ящериц, магические кристаллы и множество других волшебных реагентов. На столе лежал пергамент с нарисованным на нем магическим кругом, а также стояли лабораторные колбы и другие стеклянные емкости, напоминающие сифон для кофе. В лаборатории также были магические печи и алхимический котел. Вдыхая странный запах, витающий в комнате, Глен чувствовал себя немного ностальгическим. «Почему вы здесь?» Это был мой вопрос. Использование лаборатории для магических экспериментов без разрешения является нарушением правил Академии. Глен почувствовал, что немного стыдится своего поступка. Чтобы отдать директору свое заявление об увольнении, он должен был пройти мимо этой комнаты. И проходя мимо, он по какой-то причине решил еще немного подглядеть за происходящим. Как и следовало ожидать, Люмия все еще терпела одну неудачу за другой и уже начинала паниковать. В этот момент, не осознавая этого, он распахнул дверь. «Я очень сожалею об этом. На самом деле, мне очень плохо дается рисование магических кругов, и я не совсем поняла материал последних лекций. Обычно Систина обучает меня этому, но я не смогла найти ее сегодня. Поэтому хотела позаниматься самостоятельно. И ты пробралась сюда. Но лаборатория обычно заперта на волшебный замок. Так как же ты сюда попала? Хе-хе. Я вроде как пробралась в кабинет и... Люмия, игриво показав кончик языка, достала ключ. Оказывается, на самом деле не такая уж ты и прилежная девочка. Глен удивленно пожал плечами. Я очень сожалею. Я все уберу прямо сейчас. После этого вы сможете ругать меня сколько захотите. Глен схватил ее за руку, когда она резко поднялась, чтобы начать уборку. Учитель? Все в порядке. Просто давай закончим его до конца. Я имею в виду, ты уже так много сделала, не так ли? Было бы обидно просто стереть его сейчас. Но он не работает. И я в любом случае уже решила сдаться. Подавленно вздохнула Люмия. Интересно, почему он не работает? В прошлый раз у меня все получилось. И я делала все по порядку, как и положено. Дурочка, просто ртути маловато. А? Глен взял банку с ртутью и подошел к нарисованному на полу кругу. Он поднял банку в воздух, словно бутылку вина, и начал бегло осматривать рисунок. Затем, слегка наклонив банку, он начал выливать ртуть. Она текла, формируя тонкие линии. Рука Глена двигалась очень быстро и с механической точностью. Линии ртути точно ложились на линии рисунка. В его движениях не было ни следа сомнения или нерешительности. Поразительно. Люмия смотрела на движение Глена, широко открыв глаза и затаив дыхание. Новички нередко начинают экономить на ингредиентах. В результате поток магии через пентаграмму иногда обрывается. Глен поставил банку и, переодев перчатку на левой руке, ловкими движениями указательного пальца подправил некоторые ртутные линии, чтобы восстановить основную часть рисунка. Вы обращаете столько внимания на вещи, которые даже не видите, что совершенно забываете про те, которые прямо перед вами. Это доказательство того, что вы, ребята, слишком высокого мнения о магии. Теперь готово. Глен встал и отбросил свою левую перчатку в сторону. Попробуй снова его активировать. Полностью прочти 5 стихов, написанные в учебнике. Не пытайся сократить что-нибудь. Хорошо? Да. Люмия вновь подошла к кругу и, сделав глубокий вдох, начала зачитывать заклинание. Стихи, читаемые ее бодрым голосом, были похожи на песню. В этот момент магический круг активировался, и комнату окутал белый свет. Когда свет погас, под полом зависло кольцо, по которому циркулировал безудержный поток магии, переливающийся всеми цветами радуги. Его свет отражался от ртути, создавая поистине удивительное зрелище. В этом было что-то таинственное, но главным образом невинное и красивое. «Ух ты! Как мило!» Люмия смотрела, не моргая. «О, тебя действительно так впечатляет что-то вроде этого?» Глен невозмутимо посмотрел на магический круг. «В конце концов, я никогда не видела, чтобы магический круг светился так ярко. Вы проделали такую скрупулезную работу всего за минуту. Учитель, вы удивительны!» «Что за глупости? Я имею в виду, что любой сможет сделать что-то подобное. В любом случае, ты проделала большую часть работы сама. Так что это, вероятно, связано с качеством ингредиентов и катализаторов, которые ты подготовила. Не сомневаюсь». «Учитель?» Люмия заметила, как Глен выходит из комнаты. «Я иду домой». «Ах, пожалуйста, подождите минутку». Люмия отчаянно потянула Глена за рукав. «Чего тебе?» Она сделала это, не подумав. Ее глаза, казалось, стали бесцветными, когда она погрузилась в свои мысли. «Учитель, вы собираетесь домой?» Полагаю, что так. На самом деле я собирался пойти в кабинет директора, чтобы отдать свое заявление об увольнении. Но все желание идти к нему сегодня куда-то пропало. Ну, я могу просто сделать это завтра. Тогда можно мне проводить вас немного? Чего? Глен приподнял одну бровь от неожиданного предложения Люми. Я бы хотела поговорить с вами. Ну, а я не хочу. Безжалостно ответил Глен. Раз так... Люмия грустно опустила голову и плечи. Она выглядела словно щенок, брошенный хозяином. «Я сказал, что не хочу, чтобы ты шла вместе со мной. Но...» Глен почувствовал себя немного виноватым. Он никак не мог отогнать от себя образ бедного и... брошенного щенка. Поэтому никак не мог заставить себя просто развернуться и уйти. «Ну, если тебе так уж хочется идти за мной, то поступай, как знаешь». Пробурчал себе под нос Глен. «Ах, большое спасибо. Мне очень жаль, но, пожалуйста, подождите меня немного, пока я не приберу в лаборатории, хорошо?» Люмия радостно улыбнулась и поспешила начать уборку. Видя невинное поведение Люмии, Глен лишь пожал плечами. «О, блин». «Ух ты, учитель, посмотрите на это!» Уйдя из академии, Глен и Люмия пошли по главной улице города. Они могли ясно видеть призрачный замок в небе. Улица, казавшаяся бесконечной, шла под гору, открывая широкий вид не только на небо, но и на город. Отсюда можно увидеть небесную крепость во всей красе. В небе, окрашенном в розовый, величественно, как золотое пламя, сияла крепость Мелгариус. И даже столь прекрасный закат служил ему лишь украшением. «Моя подруга очень любит эту крепость, в то время как у меня совсем нет никакого интереса к его загадкам. Но видя его красоту и величие, как бы мне получше выразиться, я тоже хочу попасть в этот замок когда-нибудь». «Понятно». В отличие от Люми, чье лицо горело от волнения, ответы Глена были холодными и безразличными. Именно из-за нее и существуют идиоты, которые не понимают сути магии. Черт, у меня просто не получается не думать плохо об этом. «Учитель?» Несмотря на его слова, Глен на самом деле не критиковал кого-то конкретного. Скорее даже эти слова предназначались ему самому. «Может, перестанешь вертеть головой по сторонам? Пойдем уже». «Ах, хорошо». Глен шел впереди, а Люмия поспешно следовала за ним. Так они и шли вдвоем по улице. Хоть я и говорю, что они шли вместе, но на самом деле Глен шел впереди, не оглядываясь на свою спутницу. А Люмия отчаянно пыталась поспевать за его темпом. Хоть на улице было и не так много людей, как во второй половине дня, тут все еще можно было встретить парочку случайных прохожих. Глен старался избегать их. «Учитель, вы на самом деле любите магию, не так ли?» Задала неожиданный вопрос шедшая впереди Люмия. «Почему ты так думаешь?» Когда вы помогали мне с магическим кругом, вы выглядели так, как будто действительно наслаждаетесь этим». Глен растерялся. «Я наслаждался этим? Мог ли я быть действительно счастлив? Только потому, что у меня получился самый простой магический круг?» «Хм, да нет. Никоим образом». Глен, рассмеявшись, ушел от ответа. «Ты уже должна была понять, что я действительно ненавижу магию. Я бы не стал наслаждаться чем-то вроде этого». «Хм, так ли это?» Люмия мягко улыбнулась и понимающе кивнула. Глен чувствовал, что она видит его насквозь, а он этого не хотел. «Но ваши слова были слишком жестоки. Даже если вы действительно ненавидите магию, Систи, вы заставили ее плакать». «Так девушку с серебряными волосами зовут Систина». «Может, извинитесь перед ней завтра? Для Систины магия – это связь между ней и ее дедом. Больше всех на свете Систина любит и уважает своего деда, который был известным магом, прежде чем он умер. Она пообещала ему, что когда-нибудь станет таким же великим магом, как и он». «Понятно. Предполагаю, что мой поступок был действительно ужасным. Даже если и не напрямую, но я назвал человека, которого она уважает, никчемным. Любой бы рассердился на ее месте. Но забудем об этом. Ты пошла со мной только для того, чтобы учить меня морали?» «Ах, нет. Частично, но это не так». После этого, как будто приводя свои мысли в порядок, Люмия замолчала. А могу я спросить кое-что?» «Это зависит от того, что ты спросишь». Что вы делали до того, как стали преподавателем в нашей академии?» Как будто подготовив свой ответ заранее, Глен сделал глубокий вдох, гордо выпитив грудь, и заявил. «Я был безработным паразитом». Безработным? Паразитом? «Ты же знаешь профессора Альфорда. Она довольно известна в этой академии. Она заботилась обо мне как мать, когда я был маленьким, и играя на ее материнских чувствах, я заставил ее заботиться о себе. Хе, здорово, не так ли?» «Ха-ха, почему вы так гордитесь этим?» Люмия смогла лишь криво улыбнуться. «Но это же ложь». Глен был немного обеспокоен ее уверенностью, с которой она ему отвечала. «Я не вру. Разве я похож на человека, который бы серьезно относился к работе? Сэрика содержала меня весь последний год». «Только год? А что вы делали до этого?» «Извини, я просто хотел выглядеть немного круче. Если честно, то Сэрика содержала меня с тех пор, как я закончил академию. Как видишь, мой характер не очень подходит для честной работы. Так что с тех пор я находился в поиске себя. Или что-то в этом роде». Как будто не желая принимать такой ответ, Люмия продолжила пристально смотреть на Глена. «И... это конец моей темной истории. Конец! Теперь моя очередь спрашивать». Несмотря на то, что Люмия на самом деле ему была безразлична, у него не было другого выбора. Он отчаянно хотел уйти от темы своего прошлого. «Почему молодежь так отчаянно стремится к магии? Вы... взять хотя бы тебя или Систину. Не слишком ли серьезно к этому относитесь?» «Об этом?» «Сегодня в классе я сказал, что магия просто бесполезная наука, не так ли? Даже если бы у нас не было магии, то мы не испытали бы никаких неудобств. Я имею в виду, что чем больше мы используем магию, тем хуже все становится. Так почему же вы заходите так далеко ради нее?» Хотя Глен и задал этот вопрос, только чтобы сменить тему. Люмия неожиданно для него серьезно задумалась над ним. Немного подумав, она сказала. «Я не могу говорить за всех, так как не знаю, что именно толкает других к изучению и исследованию магии, но у меня есть свои собственные причины для этого». Что-то вроде поиска истины об этом мире или происхождения человеческой эволюции?» «Ха-ха, это не так. В конце концов, я не гожусь для такого благородного занятия. Хм. Впервые Глен проявил интерес к этой девушке. Ну и что тогда тебя мотивирует? Дайте-ка подумать. Я хочу использовать магию на благо нашего общества, в прямом смысле этого слова. А для этой цели мне необходимо углубить свои познания в магии. Глен чувствовал, что ее слова были неявной критикой в его адрес. О, ты пытаешься сказать, что способ применения магии зависит только от человека, который ее использует? Что-то вроде «не меч убивает людей, а люди убивают людей». Да, но моя вера немного отличается от этого. А? Как вы и сказали сегодня, лучше бы не существовало магии, которая причиняет вред. Если бы магии не существовало, то не было бы и людей, пострадавших от нее. Тем не менее, магия, безусловно, существует. Продолжим. Глупо надеяться на том, что что-то, что уже существует, вдруг возьмет и исчезнет. Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как думать о том, каким образом мы можем предотвратить использование магии во вред. Но нам никогда не удастся найти верное решение, если мы не будем изучать магию. Без знаний магия так и останется лишь дьявольскими чарами, преступной практикой и инструментами для убийства. По существу. Ты говоришь о том, чтобы вместо того, чтобы слепо отвернуться от магии, мы должны найти способ контролировать ее. Но для этой цели разве нам не потребуется мобилизировать всех магов? Да, хоть я и не знаю, как посредственный маг вроде меня сможет достичь такой цели. Так ты хочешь стать кем-то вроде чиновника в Министерстве магии или магическим шерифом? Ну, полагаю, что так. Для того, чтобы идти по пути, который я выбрала, это моя цель. Глен вздохнул и попытался вразумить эту наивную девушку. Я просто хочу сказать, что все твои старания могут пойти прахом. Нет, конечно, если ты будешь усердно работать, то, вероятно, даже сможешь стать чиновником. Но твоя цель все равно будет недостижима. Темная сторона магии – это не то, что по силам изменить одному человеку. Я понимаю. Но даже если и так... Зачем? Зачем ты решила идти по этому неблагородному пути? На вопрос Глена Люмия по какой-то причине лишь нежно улыбнулась в ответ, а затем с ностальгией посмотрела вдаль. У меня есть долг, который я хочу вернуть когда-нибудь. Долг? Ты это о чем? Это случилось примерно 3 года назад, когда меня по некоторым обстоятельствам изгнали из семьи, и я переехала в дом Систем. Кое-что произошло вскоре после этого, и группа злых магов угрожала моей жизни. А по тебе и не скажешь, что тебе пришлось столько всего пережить. Во всяком случае, ты сказала, что была изгнана из семьи. Может ли быть, что ты дочь очень влиятельного дворянина? Ах, нет, это не так. Моя семья была самой обычной. Честно. Просто мы были бедны. Очень бедны. Люмия лихорадочно замахала руками. И хотя в то время бедные семьи из-за голода и нищеты нередко бросали своих детей, никто не стал бы называть это изгнанием. Секундочку. Если присмотреться повнимательнее, то... Глен, казалось, вдруг вспомнил что-то. И пристально посмотрев в лицо Люмии, он прищурился, словно смотрел куда-то вдаль. «Учитель, что-то случилось?» Люмия выжидающе посмотрела на Глена. «Однако...» «А, нет, ничего». «И что тогда? Что произошло дальше?» Глен покачал головой, словно говоря, «такое просто не может произойти». Люмия разочарованно вздохнула и продолжила свой рассказ. «Тогда, будучи изгнанной из семьи, я чувствовала себя очень тревожно. Почему это всегда происходит именно со мной?» – думала я. Я плакала, много плакала, а потом сдалась. Но неожиданно, словно из ниоткуда появился маг, который спас меня в мгновение ока. Что за черт? Этот парень специально выжидал нужное время, просто чтобы выглядеть круто. В прошлом я действительно боялась этого человека, который убил всех злых магов одного за другим, чтобы защитить меня. Этот человек и сам сказал, что убивать таких магов его работа, но каждый раз, когда он убивал кого-то, я видела печаль на его лице. Но несмотря на это, этот человек боролся до конца, защищая меня. Несмотря на то, что этот человек так много сделал для меня, я была так напугана, что даже не смогла поблагодарить его. Ха. И хотя мы встретились лишь на мгновение, я абсолютно уверена, что у него очень доброе сердце. Вот почему, несмотря на то, что он страдал от того, что делал, он продолжал бороться ради кого-то другого. И если злые маги перестанут существовать, то на лице этого человека больше никогда не будет печали. Ха. Этот человек спас мне жизнь. На этот раз я хочу быть той, кто поможет ему. Я хочу направлять тех, кто оступился, обратно, на правильный путь. И для того, чтобы сделать это, мне нужно изучать магию еще усерднее. И если я смогу пройти по этому пути, то когда-нибудь смогу искренне поблагодарить этого человека. Именно он показал мне свет, когда я одиноко прозябала во тьме. Услышав слова Люми, плечи Глена начали дрожать. И вдруг он расхохотался. «Ха-ха-ха-ха! Разве это уже не чересчур? Такие внезапные повороты уже вышли из моды и совсем не продаются. Я имею в виду, как-то это все штамповано выглядит, согласись?» «Может быть. Но разве не говорят, что реальность удивительный вымысла?» Несмотря на то, что над ее мечтой просто посмеялись, Люмия лишь нежно улыбалась. «Хе, такой поговорки не существует. После этого они больше не говорили ни о чем действительно важном. Как обычно, Глен шел в своем собственном темпе, а Люми, которая по некоторым причинам пребывала в хорошем настроении, бежала за ним словно щенок. Так они наконец-то дошли до перекрестка, на котором когда-то повстречались в первый раз. «Ах, учитель, я пойду этой дорогой, так как сейчас живу в доме систем». «Правда? Ну тогда будь осторожна по пути домой». «Со мной все будет хорошо. В конце концов, это не так далеко отсюда». «Я понимаю, но никогда не знаю, что может случиться. Так что просто будь осторожна, хорошо?» «Хе-хе, учитель, несмотря на все ваши колкости, вы любите поволноваться за других». «Дурочка, это просто означает, что ты именно такой человек, за которого просто нельзя не беспокоиться». «Ха-ха-ха, я буду осторожна. Увидимся завтра, учитель». «Угу». Глен без всякой на то причины смотрел на спину убегающей вдаль Люми. По пути она несколько раз оборачивалась и с удовольствием махала ему рукой. «Она что, собака?» Он сказал это без задней мысли, но неожиданно на него снизошло озарение. «Если Люмия была собакой, то девушка по имени Систина была кошкой. Ах, теперь я понял. Это высокомерное и бесчестное поведение, точь-в-точь как у кошки». Глен размышлял над этой совершенно бесполезной идеей. «Ну да, судя по ее внешности, она действительно... это девушка». Некоторое время Глен думал о том, что сказала Люмия. «Нет другого выбора. Остается только думать». «Да». Глен достал из кармана конверт и поднял его в воздух, как будто хотел просмотреть его насквозь. «Ну и что теперь? Что мне делать?»